Глава третья, в которой рыба-молот влезает в шкуру тибетского яка, прощально машет крылом Вере Рашидовне, отправляется в Юго-Восточную Азию на частном самолете, видит сны о Пятой Республике, вступает в переговоры с древесными лягушками и едва не сгорает в доменной печи дружеского поцелуя. Рыба проснулся с жуткой головной болью и ломотой во всем теле. «Пил я вчера, что ли?» — подумал он. «А если пил, то с кем? Хорошо бы с Михеем. А если, не дай бог, с семейным доктором Дягилевым? Доктор стопудово стал ко мне приставать, я, естественно, смазал ему по морде, но этим не ограничился, а еще пару раз засандалил в солнечное сплетение, как уже было. Но и это, вполне возможно, мне показалось недостаточным. И тогда я мог взять нож, с меня станется, и ткнул доктору в селезенку. Вот ужас-то!» Вытянувшись на кровати, рыба поочередно поднял обе ноги. Ноги не тряслись, и следов гематом на них не было. Затем перешел к осмотру рук, кровь на руках отсутствовала, и, наконец, подвигал челюстью. Челюсть находилась в относительном порядке, и он немного успокоился. И вроде бы вспомнил, что часть вечера и ночь убил на чтение книги Марселя Пруста «Обретенное время». Время нашлось незамедлительно. Оно лежало на прикроватной тумбочке с закладкой на странице номер 431. От удивления у рыбы отвисла нижняя губа. Неужели он собственноручно и собственноглазно осилил это херово количество плотного, без всяких задоров, без всяких картинок текста? Он, который не до конца справился даже с таким малостраничным худышкой, как чайка Джонатан Ливингстон. Быть того не может. Осторожно, стараясь не потревожить закладку, рыба скользнул взглядом по предшествующей странице номер 430. Затем переместился в начало и пролистал еще несколько страниц. Подлючие, приваренные друг к другу, не иначе как автогеном слова, тут же впились ему в лицо мелкими иголками. А некоторые, особенно гнусные, германофильство, дрейфусары и неузнаваемый де Аржанкур, постарались повредить хрусталик и наехать на сетчатку с целью ее полного уничтожения. Рыба отпрянул от книги, как от больного проказой. При этом голова у него заболела с новой силой. Поясницу прострелила, и обе ноги... Вот новость так новость! Свело судорогой. «Точно читал», — утвердился он в самых худших своих опасениях. «И чего это на меня нашло? А не читал бы, так и чувствовал себя огурцом». Дождавшись, пока судорога отпустит ноги, рыба побрел в ванную и с некоторой опаской взглянул на себя в зеркало. Его встретила помятая до последней возможности физиономия, всклокоченные волосы и синяк на лбу, в очертаниях которого явно просматривалось конское копыто. «Нихера себе!» — озадачился рыба. «Кто это меня так? Господин неузнаваемый де Аражанкур, что ли? Или госпожа Вердюрен? Или Альбертина?» «Господин де Аржанкур, госпожа Вердюрен и Альбертина. Персонажи романа «Обретенное время». Теперь-то и концов не найдешь. А еще говорят, что французы — культурная нация. Вот ведь гады!» Кое-как, задрапировав поврежденный лоб волосами, рыба оделся и вышел в коридор. И сразу почуял неладное. Воздух в доме был наэлектризован до крайности. То здесь, то там мелькали электрические разряды, скользили линейные и шаровые молнии, вспыхивали огни святого Эльма. Стараясь не сталкиваться с грозными атмосферными явлениями, наводнившими дом, рыба быстренько и очень удачно заземлился при помощи оставленной кем-то швабры и мелкими перебежками двинулся к кухне. На полпути он столкнулся со старшей горничной Анастасией. Очевидно, Анастасия начала бороться с молниями еще раньше, чем рыба-молот, получивший необходимые навыки на метеостанции УЮ. На голове ее красовался пробковый шлем, а ноги были обуты в резиновые сапоги. «Привет, рыбонька!» — просюсюкала Анастасия. «Привет, дорогусечка!» — в том же ключе ответила рыба. «А что это ты такой грустный?» «Книжку печальную всю ночь читал, вот и взгрустнулась». «А ты печальные не читай, ты читай веселые, иронические детективы, вот, и грусть как рукой снимет. А синяк на лбу почему?» «Опять же из-за книги. Она не только печальная, но и толстенная. Заснул, а она, зараза, из рук вывалилась. И хрясь по лбу. Хожу теперь с отметиной». «В очередной раз рекомендую тебе иронические детективы. Объем совсем небольшой, можно сказать, крохотуля. Так что даже если он упадет тебе на лицо, никаких последствий не будет. Проверено опытным путем». Еще при первом упоминании об ироническом детективе над головой старшей горничной зависли сразу две молнии — линейная и шаровая. Теперь, выждав небольшое количество времени, обе молнии бросились в атаку. «Осторожно!» — успел крикнуть рыба-молот, но было поздно. Шаровая молния влетела Анастасии в рот, а линейная ударила в самый центр пробкового шлема. Удар в шлем обошелся без криминала, зато шаровая молния внедрилась в организм старшей горничной, осветила все самые темные его закоулки. Видок у организма был тот еще, примерно как у чемодана, который просвечивают в аэропорту. В чемодане моментально обнаружилась контрабанда. Колье Марии Антуанетты, по слухам, упавшее в канализацию 3 года назад. Серьги Екатерины II, по слухам, унесенные сорокой 2,5 года назад. Табакерка императора Наполеона, по слухам, принятая за старую солонку и выброшенная нерадивой уборщицей 1 год назад. 2 бутылки коллекционной вдовы Клико, 1864 года разлива, по слухам, разбившиеся при транспортировке 7 месяцев назад. Из не слишком значимых, но приятных мелочей рыба-молот отметил комплект десертных ложек, старый полковой горн, наперсток с золотым напылением, серебряный оклад от иконы, 2 броши и браслет в виде самки ягуара. Там было и еще что-то, но что именно, рыба не разглядел. Анастасия, собравшись силами и наскоро сделав пару вдохов и выдохов по гимнастике Дзянь Фэй, выплюнула непрошенную гостью и вытерла рот 2 пальцами. А потом сняла шлем и легонько постучала по нему. «Пробка!» — заявила она. «Отличный изолятор!» «Учту на будущее!» «А как тебе новость про эту сучку Марь Сергеевну?» «Про Марь Сергеевну?» — удивился рыба. «А что случилось с Марь Сергеевной?» «А ты не знаешь?» «Нет». «Правда, что ли?» «Все уже все знают, а ты не в курсе?» «Да что произошло-то?» Старшая горничная в предвкушении того, что станет первой, сообщившей повару о некотором происшествии с Марь Сергеевной на правах эксклюзива, раздула щеки и округлила глаза. И выпалила. «Она сбежала!» «Как это сбежала?» «А как сбегают? Под покровом ночи, естественно! С вечера еще была, а утром кинулись, и нет ее!» «Так, может, она в Москву поехала?» Высказал предположение рыба-молот. «Или снова неудачно телепортировалась?» «В том-то и фишка, что не поехала и не телепортировалась, а отчалила самым натуральным образом, причем не одна». «А с кем?» «А вот отгадай с трех раз». «И пытаться не буду. Ну, с кем?» «С роботом-самураем, с Имамурой, вот с кем». Оказывается, она, сучка эдакая, уже давно с ним шашни водила за спиной хозяина. То-сё, мусё, икебана там всякая, записончики в стихах, клятвы верности. Тьфу, мерзость! Да быть того не может. Как же не может, когда так оно и есть? Я тебе больше скажу. Они с Имамурой кровью обменивались в знак вечной любви. Этот самурайский полудурок себе мечом живот разрезал, а сучка булавкой сиську проколола. А потом приставили места пореза и прокола друг к другу, и готово! Какая же кровь у робота? В роботах кровь не течет. Ну, не знаю, за что купила, за то и продаю. Нет, ну какова гадина, бедный хозяин! Так ему в душу насрать. Приволок эту дрянь с помойки ступинской. Отмыл, одел, как кукленка. Научил, как вилку с ножом в руках держать. А она такой фортель выкинула. Гиена! Так значит, именно поэтому в доме нестабильность. А ты думал, почему? Конечно, поэтому. И что теперь будет? Кто ж его знает? Хозяин наверняка новую найдет, когда оклемается. Святое место пусто не бывает. А нам только надеяться остается, что новая супруга будет лучше старой. Может, коллективные моления устроить по этому поводу? Спонтанная идея рыбы-молота чрезвычайно понравилась Анастасии. Мысль хорошая, рыбонька. Причем привлечь? Надо бы не только православных. Пусть все молятся, и мусульмане, и буддисты, и адвентисты седьмого дня. У нас здесь всякой твари по паре, так что проблем не возникнет. Ажитация по поводу вероломного побега Марь Сергеевны с Имамурой продолжалась весь день. А сам побег оброс невероятными подробностями. Две младшие горничные якобы видели воздушный шар с иероглифами, на котором улетели преступные любовники. Горе-химичка Марго утверждала, что они улетели не на воздушном шаре, а на самолете-невидимке «Стелс», и что Имамура никакой не робот, а агент ЦРУ, работавший под прикрытием. Воспитательница младших детей Нинель Константиновна потрясла всех откровением, что роботом на самом деле является Марь Сергеевна. Это де последняя разработка отечественного ВПК, которая ест, пьет, скандалит, ходит в туалет и, самое главное, исправно выполняет супружеские обязанности. Но в последнее время стали происходить небольшие сбои в работе системы, и Марь Сергеевну изъяли для устранения неисправностей. Со временем такие высококлассные роботы и почти что люди смогут заменить первые лица государства, а также депутатский корпус и Совет Федерации в полном составе. А в перспективе мэров, губернаторов, чиновников и работников всех и всяческих министерств и ведомств. Подобную замену можно считать абсолютным благом для многострадальной Родины. Ведь роботам не требуется зарплата, откаты, взятки, особняки на Рублевке, замки в Моравии, виллы на французской ривьере, телохранители, самолеты, яхты и автомобили представительского класса. А высвободившиеся за счет роботов колоссальные средства пойдут на решение социальных и демографических проблем. И в стране наступит коммунизм по типу шведского. Рыбе-молоту, вовремя вспомнившему о роботах-исполнителях и роботах-вершителях из фильма «Отроки во вселенной», тоже удалось внести свою лепту в развитие животрепещущей темы. Лишь к вечеру напряжение несколько угасло, а вместе с ним стали сходить на нет грозные атмосферные явления, сотрясавшие дом. Без жертв, правда, не обошлось. Ответственного за пожарную безопасность поместья татарина Ильяску долбануло огнем святого Эльма, и его увезли на скорой. На следующий день из лагеря младших горничных пришли сведения о том, что робот-самурай Иммамура и Марь Сергеевна засветились на канале Евроньюз. Они сидели в ложе прессы на очередном заседании ПАСЕ. Эти сообщения вступили в противоречие с другими сообщениями, пришедшими с канала ТНТ и распространенными с садовником Айзерпупом Эльчином, заменившим семейство молдаван. В программе «Невероятно, но факт» Марь Сергеевна с Иммамурой выступили в неожиданной ипостаси инопланетян-гуманоидов, прилетевших на Землю с миссией доброй воли. Версия Эльчина вступила в некоторое противоречие с версиями младших горничных и Нинели Константиновны, но и она имела право на существование. Неизвестно, сколько бы еще перетиралась тема любовников-беглецов, если бы на смену ей не пришла новая — массовый выезд панибратцевских детей на курорт. Выбор курорта показался рыбе-молоту неожиданным. Египтом, Турцием и прочим местам массового скопления среднестатистических россиян панибратец предпочел довольно экзотический и совершенно неокученный Вьетнам. Помимо 9 детей, под вьетнамские знамена были рекрутированы рыба-молот, семейный повар, призванный готовить еду. Господин Дягилев, семейный доктор, призванный следить за здоровьем отпрысков панибратца. Отец Пафнутий, семейный священник, призванный молиться за всех отдыхающих в бусурманской стране. Егерь Михей, на все руки от скуки, призванный охранять и защищать. Нинель Константиновна, воспитательница младших детей, призванная, как ей положено, воспитывать. Кроме того, во Вьетнам выезжали 2 горничные, 3 няньки, 2 телохранителя, 1 кинолог, приставленный к 3 бультерьерам и 1 ротвейлеру, тоже взятым для охраны. А непосредственно во Вьетнаме к и без того внушительной делегации должна была присоединиться лондонская супер-пупер-мега-квадро-квази-нано-техно-порно-10 в 24-й степени няня, что несколько испортило настроение Нинели Константиновне. Отлет был назначен на ближайшее по времени воскресенье, в связи с чем все заинтересованные лица в пожарном порядке получали загранпаспорта, у кого их не было, делали прививки, у кого их не было, и паковали чемоданы. Рыбе, пришедшему в дом понебраться практически в рубище, паковать было особенно нечего. Но и он, поддавшись общему психозу, выцыганил у старшей горничной Анастасии огромную сумку на колесах. «Значит, уезжаешь, рыбонька?» Скорбно выгнув губы подковой, спросила Анастасия. «Уезжаю, дорогусечка». «А я вот остаюсь. Каких-то прошмандовок, что без году неделя в доме взяли, а меня не взяли. Справедливо это, я тебя спрашиваю. Может, к хозяину пойти имеет смысл? Надавить ему на гланды? Нет уж. Анастасия Миллер никогда никому в ноги не кланялась. И теперь не будет. Памятуя о том, что старшая горничная пожертвовала ему сумку, рыба-молот попытался подсластить горькую пилюлю несправедливости. «Я полагаю, хозяин решил, поместье без тебя развалится. Надо же кому-то здесь за порядком следить и людей строить. А ты у нас самое главное. Тебе и отвечать за все». «Думаешь?» «По-другому и быть не может, не сомневайся». «А ладно, переживу. Одна радость, что эту кобылу в Маргошку завернули. Вьетнам ее медным тазом накрылся, а она уже и купальник себе прикупила, идиотка. Видел бы ты этот купальник. Мне младшие горничные про него рассказали. Убожество сплошное. А она еще раздельный взяла. Это при ее-то фигуре недоделанной. Не бедра, а спасательный круг. И жиры с боков свисают. Вот скажи, рыбонька, у кого фигура лучше, у меня или у Маргошки?» Фигуры обеих горничных находились на одной и той же ступени развития. От условной стройности к безусловной грузности. Они с головой выдавали примитивный колхозный вкус егеря Михея, которому требовалось много мяса без костей. И если Марго действительно можно было назвать женщиной, засунувшей под юбку спасательный круг, то Анастасия проходила по ведомству женщин с фигурой лампочки. Рыба-молот тут же вспомнил безупречное декольте Кошкиной, манящий зад Рахили Исааковны, роскошную чешую змеи бортпроводницы, аппетитные формы Веры Рашидовны и неземную стройность изящной птицы. О, изящная птица! Вот о ком он должен был подумать в первую голову, но почему-то опять начал думать с самого начала своего короткого донжуанского списка. Идиот и есть. Как утверждает сеть PGN, дракон-олигарх-панибратец и другие заинтересованные, мало заинтересованные и совсем не заинтересованные лица. «У кого фигура лучше? Конечно, у тебя, дорогусечка. Тут двух мнений быть не может». «Вот и я так думаю. А еще хочу попросить тебя, по-дружески, рыбонька, последи там за Михеем, чтобы он там по местным потаскухам не шлялся. А то еще привезет заразу какую-нибудь на конце. А оно мне надо?» «Послежу, не переживай. Сделаю все, что в моих силах». «Ну и покупайся там за меня в океане». Рыба мысленно прикинул объем работ по прокорму целой оравы детей и взрослых и сказал с сомнением в голосе: «Уж не знаю, получится ли покупаться. Но если получится, и за тебя нырну лишний разок. Будь спокойна». За день до отъезда рыба, последним из делегации, сделал прививку от малярии. Как и было предписано сетью PGN, он настаивал на введении аналогового аппарата из-за аллергии на стандартный. И семейному доктору Дягилеву в связи с этим неожиданным геморроем пришлось съездить в жутко засекреченный институт вирусологии под Дубной и привезти новейшую вакцину, которую до сих пор вводили лишь лабораторным крысам. К вакцине было приложено 30-страничное соглашение о сотрудничестве. Из этого соглашения рыба-молот не понял ничего, кроме того, что в случае непредвиденной кончины его тело отправится в институт для дальнейшего изучения и всестороннего анализа тканей, органов и лимфосистемы. Рыба выразился в том духе, что всегда мечтал послужить развитию отечественной науки, и лихо подписал соглашение, едва не порвав ручкой страницу. «И чего там намешано?» — спросил он у Дягилева перед ответственным моментом начала вакцинации. «Сие мне неведомо. Но по секрету могу сказать, что вакцина состоит из 1200 компонентов, включая экстракт коки, экстракт спорыньи и вытяжку из семенной жидкости тибетского яка». «Ни хера себе!» — восхитился рыба. «А рога у меня не вырастут?» «Сие мне неведомо. Может, и вырастут. Так колоть или нет?» «Колите». Экспериментальная вакцина начала действовать ближе к вечеру. Рыба, то и дело подбегавший к зеркалу посмотреть, режутся ли тибетские рога, обнаружил в нем посторонних. А именно, двух мужчин в возрасте около 40, точнее определить не получалось, с короткими стрижками и многомудрыми, отягощенными недюжинным интеллектом лицами. Один мужчина был небрит, а на носу у другого сидели попсовые очки в золотой оправе. О! Рыба почему-то страшно возрадовался появлению мужиков. «Вы кто?» «Ну не х... я себе», — сказал небритым голосом гоблин. «Ты даешь, образина, совсем ах... ел, своих не признаешь?» «Да, экземплярчик тот еще», — поддержал гоблина очкастый голосом синхрониста-переводчика Володарского. «Повезло нам, коллега, как утопленникам, а могли бы к приличному человеку пристроиться. Романа-то Абрамовича из-под носа увели». «Нам, татарам, конечно, все равно, что подтаскивать, что оттаскивать», — меланхолично заметил гоблин. «Но тут ты прав. С Абрамовичем всяко веселее было бы». «Умнее», — добавил Володарский. «И английская премьер-лига на шару. В режиме лайф», — добавил гоблин. «И какого только х я масть не пошла. С твоим, видать, еврейским счастьем». «Гоблиныч, господин Володарский». От избытка чувств рыба несколько раз стукнулся головой о зеркало, стараясь прорваться к кумирам. «Рад! Счастлив безмерно! Автограф дадите? Детям буду показывать, внукам!» «Иди нах!» — посоветовал рыбе гоблин, но тот пропустил обидное напутствие мимо ушей и задал давно интересующий его вопрос. «А вы когда Зиту и Гиту до конца переведете? А то в интернете только кусочек выложен, а хочется целиком посмотреть, насладиться в полной мере. С тобой, х, ем моржовым, разве есть время переводить? Иди, иди, нах, и не пыли». «Вы, наверное, голодные. Столько времени в будке сидеть. Это же умом тронуться можно. А у меня жаркое есть, из зайца с перепелками. Свежайшее, только сегодня забубенил. Принести? Сейчас принесу». Рыба со всех ног бросился на кухню, но когда вернулся, неся перед собой кастрюлю с жарким, зеркало встретило его безмятежной пустотой. Минут 20 рыба простоял перед ним в надежде, что кто-то из двоих харизматичных личностей возникнет с той стороны амальгамы, но ни гоблин, ни Володарский так и не соизволили явиться. «Наверное, питаются в другом месте», — решил про себя рыба. «Жаль, конечно, что не попробовали зайчатины, но понять можно. Будем надеяться на следующий раз». В тот самый момент, когда рыба решил дождаться следующего раза и всучить-таки переводчикам кое-что из своих здоровых гастрономических начинаний, зеркало неожиданно заколыхалось, пошло волнами и мелкой рябью. И зевнуло, втянув в себя кастрюлю. «Приятного аппетита!» — крикнул вслед кастрюли рыба-молот. «Если будет возможность, сообщите, понравилось или нет. И еще сообщите, что хотелось бы отведать. Мигом для вас сготовлю. Все в лучшем виде получится. Будьте покойнички». Приняло ли зеркало свой обычный вид, рыба не запомнил. Потому что на него накатило такое... Такое! Что только может накатить после всасывания в дурную кровь экстракта коки, экстракта спорыньи и вытяжки из семенной жидкости тибетского яка. Какая из составляющих вакцины солировала, выяснить не удалось. Наверняка та, в которой присутствовал наибольший процент лизергиновой кислоты, жизненно необходимые для производства ЛСДшных промокашек, марочек и оконных рам. Рыба, лишь несколько раз в жизни курившая ношу, и понятия не имел, что галлюциногенная вакцина сыграет с ним злую шутку. А шутки начались сразу же, как только рыба отполз от зеркала. Сначала он почувствовал непреодолимое желание раздеться догола. Затем, уже раздевшись догола, он почувствовал непреодолимое желание почесаться. Причем почесона требовал каждый квадратный сантиметр кожи, от макушки до пяток. Хуже всего обстояло дело со спиной. Дотянуться до нее рыба-молот был не в состоянии, и потому принялся тереть спину о дверной косяк. После нескольких довольно интенсивных возвратно-поступательных движений косяк треснул, а дверная коробка вместе с кусками цемента и пакли ввалилась внутрь комнаты. Увидев расхераченные плоды рук своих, а вернее будет сказать спины своей, рыба захохотал как ненормальный и хохотал 15 минут кряду. Очередной взрыв смеха вызвала шерсть, попёршая из каждой поры. Шерсть была мягкая, шелковистая, с отливом вумбрусохрой и чрезвычайно понравилась рыбе. Тибетский як!» — заорал он дурниной. «Рога дайте! Дайте рога, суки!» Так и не дождавшись рогов и бонуса в виде хвоста и копыт, рыба выскочил в коридор и стрелой помчался по дому. За последующие 40 минут он в извращенной форме изнасиловал средневекового рыцаря, стоявшего в зеленой гостиной, чучело гепарда, стоявшее в пурпурной гостиной, и мраморную фигуру греческого бога торговли Гермеса, стоявшую в главном зале приемов. После чего временно мутировавшая либидо рыбы-молота потребовала еще более острых ощущений, которые мог дать ему только семейный доктор Дягилев. В поисках Дягилева рыба ворвался в процедурную, опрокинув кушетку и две капельницы, взломал паркет и содрал со стены дубовую обшивку. Вдруг ушлый Дягилев схоронился там. Естественно, доктора, который на свое счастье отправился в главное аптечное управление закупать витамин С в ампулах, за дубовой обшивкой не обнаружилось. Зато обнаружилась железная дверь с латунным кольцом на медной ручке и покрытой благородной патиной табличкой «Кабинет начальной военной подготовки». Не справившись с дверью, но оторвав кольцо, рыба-молот попытался вставить его себе в нос, чтобы сходство с тибетским яком было полным. Кольцо вроде бы вставлялось, но держаться на хрящах отказывалось категорически. Тогда рыба зажал его края первым подвернувшимся под руку медицинским инструментом, им оказались хирургические щипцы, и продолжил поиски доктора уже с кольцом в носу. Поиски успехом не увенчались. И слегка поумерив изыскательный пыл, рыба вернулся к себе в комнату, обнаружил сумку на колесах, презентованную старшей горничной Анастасией, и решил, что сейчас самое время заняться сборами во Вьетнам. Вещей, как уже говорилось, у рыбы было немного. Купленные третьего дня синтетические черные плавки с надписью «Бэмби». Несколько футболок, шорты, вьетнамки, гавайская рубаха на выпуск, соломенная шляпа, солнцезащитные очки, топорная подделка под фирму «Воук» и красный шейный платок. Все это добро заняло ровно 1/50 объема сумки, и рыба решил дополнить утлый багаж еще каким-то скарбом. Порыскав по дому, он принес шторы из пурпурной гостиной, две сковороды, аэрогриль, вафельницу и соковыжималку из кухни, тиски из слесарной мастерской и паяльную лампу из кладовки. Теперь сумка была наполнена ровно наполовину и выглядела весьма внушительно, как у настоящего путешественника, как у вечного искателя копий царя Соломона. Удовлетворенный рыба бросил сверху еще и Марселя Пруста с закладкой на странице 431, после чего попытался приподнять сумку. Сделать это ему не удалось. Почесав репу и посовещавшись сам с собой, рыба выложил Пруста и снова попытался приподнять сумку. Теперь мандула на колесах пошла ему навстречу и легко оторвалась от пола. Рыба снова сунул Пруста, выложив при этом шторы, паяльную лампу, аэрогриль и соковыжималку. Но даже при отсутствии всех этих вещей сумка оказалась неподъемной. Еще несколько часов рыба экспериментировал с Прустом и остальными обитателями мандулы. Оказалось, что хреново обретенное время со скрипом и скрежетом зубовным может терпеть рядом с собой лишь три вещи – плавки, соломенную шляпу и шейный платок. Логичнее было бы отказаться от Пруста в пользу всего остального, включая такие необходимые для курорта причиндалы, как тиски и паяльная лампа. Но измененное вакциной сознание рыбы зациклилось на чертовом Прусте. Как будто в конце чертова повествования его ждали миллион долларов и вид на жительство в швейцарском кантоне Граубюнден. А последним аргументом в пользу обретенного времени стало то, что теперь рыба-молот вовсе не рыба-молот, а самый натуральный тибетский як с шерстью до пола. И всякие там футболки с шортами и гавайскими рубахами ему вроде бы больше не нужны. Так же, как и полотенце, бритвенный станок, зубная нить и прочие гигиенические приблуды. Это неожиданное и в высшей степени чудесное открытие вдохновило рыбу, теперь уже яка, на новые подвиги по раскатыванию дома по бревнышку. Взяв за образец процедурную, он вскрыл паркет еще и в многострадальной пурпурной гостиной, прижег зажигалкой оригинал картины Клода Моне «Пруд в Манжероне» и сломал о колено мраморную каминную доску, после чего метнул ее осколок в голову прибежавшего на шум Михея. Пролетев в полуметре от егеря, доска столкнулась с переносицей прибежавшего на шум садовника Эльчина. Крепкий, возвращенный на азербайджанских фейхоа, Эльчин сумел устоять на ногах и даже послал осколок обратно в рыбу. Точный удар в мгновение ока лишил рыбу сознания. Все последующее зафиксировалось в его памяти крошечными, никак не связанными между собой отрывками. Причем большинство отрывков носило ярко выраженный анимационный характер, как будто рыба сидел в темном зале и смотрел мультфильм из собственной жизни. Местами этот мультфильм был кукольным, местами рисованным, местами так перегруженным компьютерными спецэффектами, что у рыбы становилась дыбом вся его тибетская шерсть. Выглядело это примерно так. К сидящему в кинозале рыбе самопроизвольно подплывал экран со стоп-кадром кукольного доктора Дягилева. Дягилев в видениях рыбы всегда возникал в виде куклы. «Не жилец!» — авторитетно заявлял Дягилев, открывая кукольный рот и тыча в рыбу кукольным пальцем. «Кома — вещь серьезная и непредсказуемая. Боюсь, что в данном конкретном случае мы наблюдаем термальное состояние». На этом кукольная тема обрывалась и начиналась рисованная с егерем Михеем. Михей подкатывал к рыбе вместе с другим мультперсонажем, садовником Эльчином, подозрительно смахивающим на товарища Саахова в исполнении народного артиста Этуша. Из глаз Эльчина Саахова Этуша лились слезы раскаяния, а из заросшей пасти — универсальное кавказское междометие «вах-вах-вах». «И чё это за фигня такая?» — спрашивал егерь. «Термальное состояние — ничто иное, как конечная стадия жизни. Преагония, агония и, как вы можете догадаться, клиническая смерть», — пояснял доктор. «Да, что и говорить. Все там будем, прости господи. Вах-вах-вах. А тебе, Эльчинушка, еще и дадут на всю катушку за непредумышленное убийство. Вах-вах-вах. А шерсть на нем почему выросла, доктор?» Никак не хотел уняться любознательный Михей. «Тоже термальное состояние?» «Думаю, это побочный эффект вакцинирования». «Его, наверное, побрить придется, перед тем, как в гроб класть. Собакой-то в гробу лежать радости мало. Или этим волосатым мамонтом, во! И вообще, не по-христиански в таком виде его закапывать. Человек все-таки какой-никакой». «Можно и побрить», — подумав, согласился Дягилев. На следующих нон-стоп киносеансах рыба увидел старшую горничную Анастасию, искренне сожалевшую о несчастье, произошедшем с поваром, недоделанную химичку Марго, искренне сожалевшую, что несчастье произошло именно с поваром, а не с гнусным изменником Михеем, воспитательницу Нинель Константиновну, приведшую младших детей посмотреть на то, что бывает с людьми, которые не едят манную кашу и нарушают режим дневного сна. Семейного священника отца Пафнутия, осенявшего себя крестным знамением и требовавшего изгнания бесовского отродья за пределы поместья. Старших детей, норовивших сунуть пучок сена, шоколадный батончик и синтетическую собачью кость. Последним — венце из астероидов, протуберанцев, двойных звезд, красных карликов и голубых гигантов — явился всемогущий дракон-олигарх Панибратец. Рыба прямо-таки поразился, как далеко продвинулась технология компьютерных спецэффектов. Астероиды над головой Панибратца летели сплошным потоком. Протуберанцы ослепительно сверкали. Двойные звезды двоились. Красные карлики светили красным, а голубые гиганты — голубым светом. Присмотревшись внимательнее, рыба заметил еще и крошечный звездолет «Заря» с отроками на борту. Звездолет вылетал из одной ноздри Панибратца и влетал в другую, двигаясь строго по часовой стрелке. «Что с ним?» — строго спросил дракон-олигарх у Дягилева. «Не жилец. Термальное состояние. Кома», — завел старую песню доктор. «А шерсть откуда?» «Последствия вакцинации, я полагаю». «Что за препарат?» экспериментальный. У меня записано. Название препарата и отчет о произошедшем мне на стол. Будет сделано, господин панибратец. Не извольте беспокоиться. Рука панибратца, увеличенная до размеров Сан-Франциского моста «Золотые ворота», протянулась в темный кинозал и максимально приблизилась к рыбе. Теперь он мог разглядеть гладкие, как искусственный лед, ногти хозяина. По льду синхронно скользило некоторое количество фигуристов, хоккеистов, конькобежцев и уже знакомых рыбе императорских пингвинов. А у самого края, там, где ногти плотно примыкали к коже, расположилась группа любителей подледного лова. «Что за шерсть?» — спросил панибратец, и Dolby Surround звук его голоса едва не оглушил рыбу. «Полагаю, что это шерсть тибетского яка. Отменная, отменная!» «Да уж». Семейному доктору Дягилеву ничего не оставалось, как поддержать хозяина. «И страшно дорогая, если бы наладить ее производство...» «Вы полагаете, доктор, что можно наладить производство?» «Не исключаю такой возможности. Поставим вакцинацию на поток и...» «Жду от вас развернутого бизнес-предложения!» «Собственно, я ведь врач, не бизнесмен». «Дело это не меняет. Бизнес-предложение мне на стол». «Ну, хорошо. Я попробую». «А с поваром что делать? Нового искать? Мы ведь завтра улетаем во Вьетнам, если вы помните». «Помню. Повара искать не надо». «Как же так? Помилуйте!» «Грузите в самолет этого!» «Но ведь он не жилец, не сегодня-завтра приставится. Что с телом-то делать в чужой стране?» «Этот не приставится», — уверенно заявил панибратец. «Этот выкарабкается, зараза! Грузите, и дело с концом!» Дракон-олигарх как в воду глядел. Рыба не помер. Хотя и провел в коме все время, предшествующее полету. Слегка поднадоевший кинозал он сменил на парение на неизвестном летательном аппарате над самим собой и всеми остальными. После некоторых размышлений рыба пришел к выводу. Неизвестный летательный аппарат — ничто иное, как планер новейшей конструкции, способный зависать на критически низких высотах. Именно отсюда, с критически низкой высоты, рыба наблюдал, как его запихивают в специально оборудованную клетку и везут сначала в Москву, затем по Москве, затем по трассе, ведущей в один из столичных аэропортов. Какой именно, рыба не понял. Потому что все время отвлекался на другие клетки. В них сидели три бультерьера и один ротвейлер, взятые для обеспечения охраны вьетнамского отдыха. Приставленный к ним кинолог находился тут же, но самым подлым образом кимарил и пускал пузыри во сне. Собаки же, предоставленные сами себе, так и норовили дотянуться до бесчувственной туши рыбы, теперь уже яка, и куснуть его. Ничего из этого не получалось, и псы злились, скалили зубы и рычали. «Что, суки, лапы коротки!» — торжествовал парящий в планере над всем этим безобразием рыба. «От мертвого осла уши вы получите, а не меня». Порыскав глазами по кабине летательного аппарата, он обнаружил целый пакет грецких орехов и весь остаток пути развлекался тем, что метал орехи в бультерьеров и ротвейлера. Несколько раз ему удалось попасть собакам прямо по носу, что вызвало торжествующий смех одной заинтересованной стороны и жалкий скулёж другой. Рыба прекратил ореховую экзекуцию только тогда, когда они выехали на летное поле и покатили к стоянке частных самолетов. Увидев два десятка «Сессен», «Авионов», «Торнадо», «Як-40» и всего лишь один Ил-86, рыба поставил на Ил и не ошибся. Меньшие масштабы вряд ли бы удовлетворили всемогущего панибратца. Но самое интересное, загрузку клеток в утробу Ила он пропустил, заприметив в стае легкомоторных «Сессен» кое-что интересное. Неожиданное и вызвавшее легкий приступ волнения и ностальгии. Поначалу рыба не поверил глазам и, рискуя разбиться на своем планере, снизил высоту не просто до критической-критической, а до супер-экстра-критической. Ошибки быть не могло. У одной из «Сессен» стояла и курила сигару Вера Рашидовна. Железная леди Ямало-Ненецкого автономного округа. Госпожа Родригес Гонсалес Малатеста. Либен Клейне Габи. Волосатая проехидна из влажных горных лесов Новой Гвинеи. То ли потому, что секс с Верой Рашидовной был, как показало время, самым потрясающим событием в его довольно тривиальной интимной жизни, то ли потому, что любовь железной леди была страстной и искренней, несмотря на совершенно искусственное происхождение, то ли потому, что рыба сам оволосел до последней возможности, эта случайная встреча вызвала в нем бурю чувств. «А сигара ей идет», — подумал рыба. «Душенька», — подумал рыба. «О, как же она хороша», — подумал рыба. «А не повторить ли нам?» — подумал рыба. «Совсем очумел идиот! В коме лежит, а туда же! Ни стыда, ни совести!» Тут же отчитала его сеть PGN. За неимением оставшегося в ныне бесполезных штанах телефона, бегущей строкой по лобовому стеклу планера. «И то верно. Я ведь в коме лежу в 100 метрах отсюда», — подумал рыба. «И к тому же такой волосатый, что и лица не разглядеть», — подумал рыба. «Да она и не признает меня, душенька», — подумал рыба. «А было бы неплохо», — подумал рыба. Но на лобовом стекле тут же зависло весьма недвусмысленное предупреждение. Череп и кости. Предупреждение таки достигло своей цели. Рыба изгнал неконструктивные мысли о Вере Рашидовне и сосредоточился на безвинном ее созерцании. Несколько мгновений хватило, чтобы понять, железная леди не забыла, отнюдь не забыла рыбу молота. На правом, ближнем к рыбе боку ее «Сессны» сияла свежей краской надпись «Александр Бархатов». Шею Веры Рашидовны укутывал легкий шарф, сшитый из рататуевских трусов. А в ее волосы... В ее волосы была воткнута орхидея изящной птицы. Рыба узнал бы эту орхидею из миллиона, хотя над ней и потрудились неизвестные дизайнеры. Цветок был высушен, выварен в соли, покрыт сусальным золотом и алмазной крошкой, сверкавшей на солнце подобно драгоценным камням. А может... Это и были драгоценные камни, кто знает? Душенька, кисонька, милая, помнит обо мне. Наверное, и прилетела, чтобы меня найти. А я в коме, вот кошмар. Мысленно а по-другому бы и не получилось, зашелся в сухих рыданиях рыба-молот. И завертел головой в поисках привета, который можно было передать Вере Рашидовне в знак благодарности за верность и память. Привет нашелся в том же самом месте, где давеча лежали грецкие орехи. Им оказалась коробка конфет ручной работы, которых рыба за свою долгую жизнь в профессии понаделал немало. Коробка была обвязана красной бархатной лентой с приколотым к ней пластмассовым сердечком. А на крышке имелся выбитый типографским способом логотип АБ. Неплохо, неплохо. Надо бы запомнить оформление на будущее, подумал рыба, прежде чем метнуть коробку в Веру Рашидовну. Тренировки на собачьих носах даром не прошли. Коробка упала непосредственно в руки железной леди Ямало-Ненецкого автономного округа. Едва взглянув на нее, Вера Рашидовна затряслась, залилась слезами и подняла голову вверх, чтобы проследить начало траектории движения конфет. Естественно, ничего, кроме безоблачного неба, она не нашла. Зачарованный рыба так бы и наблюдал всю жизнь, как Вера Рашидовна мечется по полю, падает на колени, не щадя колготок, и молитвенно протягивает руки к небесам. Но тут снова проклюнулась сеть PGN. «Захлопни хавальник, идиот! Нашел время пялиться! И поторопись на борт, опоздаешь!» Рыба вздохнул, скрипнул зубами и, махнув напоследок Вере Рашидовне невидимым крылом, устремился в сторону Ил-86. Его новейшей конструкции планер едва успел юркнуть в щель между фюзеляжем и люком, как тот с лязгом захлопнулся. Почти сразу же послышался шум заработавших двигателей, и Ил-86 покатился по взлетной полосе. Поболтавшись некоторое время под потолком, рыба, помимо воли, спланировал в клетку с самим собой, все еще волосатым и находящимся в коме. Вопреки опасениям рыбы, прохождение плотных слоев тибетской шерсти прошло плавно и без травматических последствий. Но планер, который он уже успел обжить, самоликвидировался, и рыба оказался в непонятном и совершенно незнакомом месте. К тому же тьма в нем была такая, что глаз выколи. От ужаса у рыбы похолодели несуществующие конечности, а вслед за ними — несуществующее тело и несуществующая голова, что придало мыслям неожиданное направление. Он находится ближе к северу, чем к югу, и ближе к востоку, чем к западу. Полярная ночь осенила рыбу, и он тут же переключился на размышление о том, что если уж здесь есть полярная ночь, то есть и полярный день, и просто день. Нужно только выбрать направление поюжнее и позападнее. Но выбрать направление в кромешной темноте не удалось, а несуществующая физическая оболочка холодела все больше. Так и есть. «Пипец котенку», как любила выражаться Рахиль Исааковна. Тот большой и настоящий рыба-молот наконец-то окочурился, как и предрекал семейный доктор Дягилев. Он окочурился, и сейчас полным ходом идет трупное окоченение. И маленький и ненастоящий рыба-молот, а попросту 9-граммовая душа настоящего с минуты на минуту тоже отлетит. Бедная, бедная Вера Рашидовна. Она никогда не узнает, что бедный, бедный рыба помер. и никогда не принесет букетик пармских фиалок на его могилку. Да и сама могилка, скорее всего, будет безымянной, с покосившимся крестом из необработанных, наспех сколоченных сосновых досок. В досках поселятся короеды, проволочники, ложнопроволочники и долгоносики. И именно они станут новой семьей рыбы молота. Новой и вечной. От жалости к самой себе 9-граммовая душа рыбы молота едва не заплакала. И тут где-то вдалеке зазвучали серебряные колокольчики. Вот она. Музыка сфер, намекающая на то, что время вышло. Прощай, душенька Вера Рашидовна. Прощайте, Кошкина, Рахиль Исааковна, сестра Рахили Юдивь и змея-бортпроводница. Прощайте, официантки Катюха, Надюха, Варюха и Сабина Робертовна. Прощайте, посудомойки Ирода и Мавлюда. Наши вам с кисточкой за мимолетный, но вполне качественный секс. Прощайте, безымянная уборщица из туапсинского летнего кафе, безымянная проводница поезда Санкт-Петербург-Брянск, безымянная сотрудница библиотечного коллектора Петроградского района. Минет был вполне на уровне. И ты, так и не встреченная изящная птица, прощай. Прощай и не поминай лих. Звук колокольчиков между тем приблизился вплотную, а вместе с ним приблизились как минимум 3 собачьи упряжки. Ими управляли суровые ездовые, с мужественными и открытыми, способными на любой подвиг лицами. Ездовые, подхватив душу рыбы молота, усадив ее на нарты и укрыв меховым пологом, понеслись вроде бы вперед и вроде бы вверх. Духингылека. Это было не что иное, как Духингылека, преображенный до неузнаваемости величайшим романом воспитания всех времен и народов «Два капитана». От дымных волков и оборотней со скаленными рожами не осталось и следа, что еще раз подтвердило тезис о великой силе печатного слова, в которой рыба-молот не сомневался еще со времен бесплодных попыток одолеть чайку по имени Джонатан Ливингстон. «Ай да гаврики!» — восхитилась душа рыбы-молота. «Ай, молодца! Надо бы расширить список рекомендательной литературы, чтобы путь назад к абсолютному злу был гарантированно закрыт навсегда». Кромешная тьма отступила, сменившись неверным молочным светом. Теперь упряжки неслись по равнине, к яркой точке на горизонте, которую душа рыбы молота поначалу приняла за восход солнца. Но по мере приближения контуры восхода изменились, и вместо солнца выплыла пагода погребенных волос из Гуанчжоу. Эту пагоду рыба с Рахилью Исааковной трижды видели по телевизору, причем в разных программах. О достопримечательностях Кантона, о Сунь-Яцене и о Второй опиумной войне. Сунь-Яцен — китайский политический деятель. И вот теперь она снова предстала во всем своем великолепии. А на самой ее верхотуре сидели гоблин с господином Володарским. Синхронисты-переводчики мирно играли в нарды, время от времени отвлекаясь на кастрюлю с жарким, не так давно переданную рыбой посредством зеркала. «Гоблиныч! Господин Володарский!» Беззвучно заорала душа рыбы молота. «Рад! Счастлив безмерно! Ну как вам, зайчатинка?» Не отрываясь от нарт, гоблин показал средний палец. Вряд ли это стало причиной того, что душа рыбы выскользнула из мехового полога, а выскользнув, понеслась на бреющем вниз. И опс, упс, крак, заняла свое привычное место где-то в районе мозжечка. А большой и настоящий рыба-молот наконец-то вышел из комы и обвел салон частного самолета дракона-олигарха Панибратца бессмысленным взглядом. «Он очнулся! Очнулся!» С некоторым даже сожалением закричали старшие дети, последние 15 минут стригущие клетку, в надежде стать свидетелями кончины повара. В салоне возникло волнение, перешедшее в легкую турбулентность. Это человеческие массы стали стихийно перемещаться в клетке с рыбой. «Всем отойти на безопасное расстояние!» — скомандовал семейный доктор Дягилев. Старшие дети нехотя повиновались и отошли, увлекая за собой младших. А доктор, наоборот, приблизился. «Вы меня слышите?» — спросил он у рыбы. «Слышу, конечно», — после небольшой паузы ответил тот. «Как вы себя чувствуете, любезный?» «Я в порядке». «Никаких неприятных ощущений не испытываете?» «Вроде бы нет». «А меня узнаете?» «Конечно, вы доктор». «А себя?» Поколебавшись, задал краеугольный вопрос Дягилев. «Себя тоже». «Кто вы?» «Повар». «А почему я в клетке?» «Меры предосторожности, любезный. В последнее время вы вели себя несколько неадекватно, вот и пришлось...» «А шерсть на мне почему выросла?» — севшим голосом прошептал рыба. «Думаю, это побочный эффект вакцинации». «Мерда». «Мерда» — дерьмо. Испанский. «Вы знаете испанский?» — безмерно удивился доктор. «Нет. Стронцо». «Стронцо»? Дерьмо. Итальянский. «Изучали итальянский?» «Вы о чем, доктор? Какой нахрен итальянский?» «О, штуль!» «Штуль. Бараний кал. Немецкий». «Шайсе, шайсе, шайсе!» «Шайсе, шайсе, шайсе! Говно, говно, говно!» Немецкий. «Pile of shit». «Pile of shit» — дерьмо на палочке. Английский. Проскляв модификации дерьма на всех европейских языках, за исключением румынского и албанского, рыба уставился на опешившего Дягилева. «И что теперь делать, доктор?» «Честно говоря, не знаю, но будем надеяться». «Надеяться?» «Надеяться?» Отчаяние рыбы молота было так велико и безгранично, что он принялся биться о прутья клетки и рвать на себе проклятую шерсть. Это оказалось, на удивление, безболезненной процедурой. Более того, шерсть, очевидно, воодушевившись порывом рыбы, стала выпадать сама, целыми массивами. И 5 минут не прошло, как рыба предстал перед Дягилевым совершенно голым. Невинным, как младенец, со свежей, слегка тронутой золотистым загаром кожей. Семейный доктор при виде такой неземной красоты покраснел и театральным жестом прикрыл глаза. «Вы прямо Адонис!» — заявил он рыбе. «Ну, это вы хватили, доктор!» — теперь уже смутился рыба. «На Ахилла с Патроклом я бы еще согласился, но Адонис — это чересчур!» «Выпустите меня!» «Конечно, конечно!» И это... Не мешало бы что-нибудь накинуть на чресло, а то тут дети все-таки. Через довольно непродолжительное время все текущие проблемы рыбы, связанные с экипировкой и свободой передвижения, были решены. Разомлевший ветеран фармацевтики, по-прежнему смущаясь и краснея, презентовал ему весьма фривольные трусы-стринги с танцующим Джоном Траволтой на гульфике и гипюровую футболку от Жан-Франко Ферре. И попытался было всучить еще и украшенные стразами и кружевными вставками брючата от Гуччи. Но рыба, памятуя о детях, вежливо отказался, предпочтя гуччиевской гомоэротичной разнузданности кандовые, купленные на Черкизоне треники егеря Михея. Одевшись, рыба почувствовал себя значительно лучше и ощутил зверский аппетит. И то правда, со времени последнего приема пищи он успел побывать тибетским яком, зрителем в кинозале, планеристом, мучителем собак, душой отделившейся от тела и снова в него вернувшейся. Он успел увидеться с Верой Рашидовной, изменившимися в лучшую сторону духом Ингелека и синхронистами-переводчиками Гоблином и господином Володарским, с этими даже дважды. Столь интенсивный график встреч и перевоплощений требовал подпитки, и рыба направился к импровизированному кафе-бару, находящемуся в хвостовой части самолета. За прилавком, уставленным йогуртами, десертами, вазами с фруктами и бутылками с прохладительными напитками, никто не просматривался. Но, подойдя ближе, рыба заметил чью-то спину, облаченную в форменный летный жакет. Несколько раз кашлянув и побарабанив пальцами по стойке, на место расположения спины это никак не отразилось, рыба молод сказал: «Сеньора, пердоно пор фавор. Это касса, черт побери, трабаха!» «Сеньора, пердоно пор фавор. Это касса, черт побери, трабаха!» «Сеньора, простите, пожалуйста, это заведение работает?» Искаженный испанский. «Что это со мной?» — поразился рыба. «Вроде как на испанском запричитал. Этого еще не хватало. А вдруг родной язык вдрызг позабудется? Что тогда делать? В Пиренеи эмигрировать? К тамошним овцам? Да не хочу я к овцам. О, мадре мия!» Пока рыба сокрушался относительно возможной эмиграции в абсолютно непривлекательную, покрытую коркой вечной мерзлоты Испанию, спина под прилавком разогнулась. «А в принципе, можно стать переводчиком», — еще успел подумать он. «Сервантесов там всяких переводить, Лоб де Век, Лас Кетчупов». «Не». «Лас Кетчуп» — это вроде группа, в которой три девки поют и пляшут. Но девки тоже хорошо, хотя и не так высокохудожественно. А лучше синхронистом у испанского короля. И Гоблиныч с господином Володарским помогут, разовьют навыки, не дадут пропасть. Опа! Кого я вижу? Восставшая спина, а вместе с ней и фронтальная часть корпуса, с насаженной на него головой, принадлежала не кому-нибудь, а уже знакомой рыбе-молоту, змее-бортпроводнице. «Вы что, ругаетесь?» — спросила змея и добавила, понизив голос. «Здесь же дети!» «А разве я ругаюсь?» — искренне удивился рыба. «Не думал, что испанский язык — ругательство». «Дураком-то не прикидывайтесь! Сам сказал, черт побери! И сам же отнекивается!» «Тише, тише!» — замахал руками рыба. «Здесь же дети!» «Вот именно!» «А вы... меня не узнаете? Мы с вами виделись, и не единожды. На лице змеи отразилось недоумение, сменившееся попыткой уловить хоть что-то знакомое в гипюровом абресе рыбы-молота. «Гей-клуб 69?» — неуверенно произнесла она. «Ну что вы!» — ответствовал рыба, проклиная латентные пристрастия семейного доктора Дягилева. «Я по гей-клубам не хожу». «Да брось ты заливать! По гей-клубам все шляются, и грешники, и праведники. Только одни в этом признаются, а другие нет. Погоди, погоди! Ты стриптизер! Точно, стриптизер! В красной шапочке зажигаешь! Я тебя по морде дурацкой запомнила! И потому что ты только швейцарские франки позволяешь себе в трусняк засовывать. Прикол у тебя такой!» Сравнение со стриптизером чрезвычайно польстило рыбе молоту, хотя насчет швейцарских франков в трусах он не был бы таким категоричным и принимал бы любую валюту, вплоть до южнокорейских вонов и китайских юаней. «Вообще-то я не стриптизер», — вздохнул рыба. «Мы просто как-то летели с вами в Салехард. И из Салехарда тоже». «Ну, мало ли с кем я летаю туда-обратно». «Вы еще передо мной раздевались в салоне бизнес-класса. Завлекали, так сказать». «Чего?» «Не волнуйтесь, до предосудительного дела не дошло». «Чего?» Бортпроводница взвелась над прилавком и приблизила к рыбе лицо, обрамленное кудряшками а-ля Мэри Пикфорд. В безобидных на вид волосах кишмя кишели змеи в черных фуражках с высокими тульями. Давно позабытый эсэсовский кошмар первого полета в Салехард снова дал знать о себе. «Шутка!» — струхнул рыба. «Неудачная!» «Нет, ну надо же!» — зашипели все змеи разом. «На регулярных рейсах покоя от идиотов нет. Пристают, глумятся и такую ахинею несут. Хоть святых выноси! Думала, хоть на частном отдохну. Свежо предание!» «Свежо питание, да серится с трудом!» Неожиданно изверг из себя рыба старую ресторанную хохму для закрытого пользования. И тотчас одумавшись, добавил: «Я дико извиняюсь». «Извиняется он. Сначала обхамят, а потом извиняются. Как от вас отделаться? Как?» «Может, в отряд космонавтов поступить?» — посоветовал рыба. «Там только проверенные летают, высокодуховные, женатые первым браком». И, прихватив с прилавка йогурт и карамельный десерт, отчалил вглубь салона, от греха подальше. Больше он старался не пересекаться с ответственной за кормежку гестаповкой, хотя йогурта с десертом было явно недостаточно для насыщения истрадавшегося организма. К тому же, пока рыба расправлялся с йогуртом, кто-то из младших детей умыкнул десерт и выплеснул его на спину Нинелле Константиновне. Часть старших детей, сильно разочарованная тем, что рыба-молот не издох, а возродился, выпустила из оставшихся клеток ротвейлера и бультерьеров. Пока их ловили, ротвейлер успел цапнуть за задницу всю ту же многострадальную Нинель Константиновну и за руку никчемного кинолога, продолжавшего кимарить и пускать пузыри во сне. Бультерьеры вели себя на удивление смирно, в отличие от второй части старших детей, пытавшейся прорваться в кабину пилотов, чтобы порулить. Для этого они подожгли найденную в недрах ила урну, куда были сброшены инструкции по безопасности полета, незначительное количество периодики, рвотные пакеты и несколько паспортов, 4 заграничных, горничной, няньки и 2 телохранителей. И 1 международный ветеринарный. Бультерьера по кличке Анна, Мария, Холупец, Керрер, Гудмен, Гледис, Родольфо, Филибер, Гульельми, Ланкастер, III. Пилоты, забаррикадировавшись в кабине, посылали проклятия по громкой связи. И прежде чем очаг пожара был ликвидирован, лексикон рыбы молота обогатился несколькими специфически летными идиомами с упоминанием «в гроба душу лонжеронов» и «мать их ети стабилизаторов». Пока он размышлял, к чему бы приложить вновь полученные лингвистические знания, третья группа старших детей, скооперировавшихся с младшими, всеми силами старалась раздолбать стекло одного из иллюминаторов. Как выяснилось впоследствии, для того, чтобы в салоне побыстрее наступила невесомость. И все желающие смогли бы летать, сколько им вздумается. Неизвестно, чем бы закончилась эпопея с распоясавшимися панибратцевскими детьми, если бы не семейный священник, отец Пафнутий. Перекрестившись и сбросив с себя рясу, под ней оказались тельник и солдатский ремень с якорем на бляхе, отец Пафнутий закусил зубами края бороды. И в 3 минуты раскидал молодняк по креслам, перепеленал его ремнями безопасности и напялил кислородные маски для верности. «Цыц всем!» — громогласно заявил напоследок отец Пафнутий. И, свернув огромную козью ногу, сел перекурить. К нему наперекур подтянулась почти в полном составе мужская часть делегации. Кто-то пустил слух, что во времена Вьетнамской войны Пафнутий служил военным советником в Ханое, принимал участие в операциях против американских оккупационных войск и лично заколол штыком 8 морских пехотинцев. Всех, однако, интересовали не дела минувших дней. Хоть бы пехотинцев оказалось и не 8, а 88, а непосредственно сам Вьетнам. Что за страна такая? И вьетнамцы как таковые, что они за люди? Щедроглазые-то? Люди себе и люди! Ушел от прямого ответа священник. А белого человека уважают? Уважать-то уважают, а сдачу, если что-то прикупить решишь, давать не любят. Думают, у нас денег куры не клюют. «А женщины там какие?» — задал самый насущный для себя вопрос егерь Михей. «Белого человека уважить могут? За небольшую плату?» «Если без сдачи, то могут, но тебя нет». «Почему это меня нет?» — промежности, прости господи, ничего выдающегося. Посрамленный егерь засопел, сделал пару выдохов, но так и не нашелся, что ответить. И быстренько отвалил в другой конец салона. Рыба последовал за ним, справедливо опасаясь, что любой, даже самый невинный вопрос о Вьетнаме, отец Пафнутий перекрутит так, что уже его собственная рыбья промежность предстанет в дурном микроскопическом свете. Остаток полета рыба-молот пытался успокоить егеря, который, скрипя зубами, требовал рулетку, чтобы измерить свои достоинства и достоинства коварного Пафнутия, а потом уже делать выводы. Кроме того, Михей в запале грозился выкреститься из православия и перейти в католичество, или, хуже того, в иудаизм. А также написать подметное письмо в секретариат РПЦ, где говорилось бы о неполном служебном соответствии отца Пафнутия. «Водку пьет?» — вопрошал егерь и сам же себе отвечал. «Пьет. И эти его козьи ноги с душком. Не иначе, как она шу туда закладывает. хозяину миллионные счета подсовывает для оплаты церковной утвари, а потом ее же налево толкает. 5 икон вынес, кадила серебряная и 3 подрясника. И к нянькам приставал, под юбки к ним лез, старый черт. Я сам видел. Ты, рыба, человек культурный. Поможешь цедулку составить?» Рыба бросал взгляд на огромную косматую голову отца Пафнутия, его квадратные плечи и 3-пудовые кулаки, и с сомнением в голосе говорил: «А если он нас анафеме предаст? А мы письмо отправим и сразу в католичество нырнем, или в иудаизм. Пусть потом ловит нас в Ватикане, на горе Синай!» Нестойкий рыба обещал подумать и в самом ближайшем времени дать ответ, сильно надеясь на то, что дальше разговоров дело у Михея не пойдет, а новые впечатления скрасят досадный инцидент с отцом Пафнутием. Так оно впоследствии и произошло. А пока московский десант панибратца с весьма ощутимыми потерями в лице беспаспортных няньки, гувернантки, 2 телохранителей и 1 бультерьера высадился в небольшом местечке Лонг-Хай, неподалеку от курорта Вунгтау на побережье Южно-Китайского моря. Внешне спокойные телохранители, рыдающие нянька с гувернанткой и совершенно равнодушный к своей судьбе бультерьер, холупец, Ланкастер и прочие Анны Марии III были оставлены на борту самолета в Хошимине. Остальные же погрузились на арендованный катер и отправились к месту назначения. По дороге отец Пафнутий зорко следил, чтобы панибратцевы отпрыски не затопили плавсредства. Нинель Константиновну и Ротвейлера постоянно тошнило. А приставленный к собакам кинолог продолжал кимарить и пускать пузыри во сне. Лонг-Хай оказался средоточием санаториев, отелей и вилл во французском колониальном стиле. 2 из них, сообщающиеся между собой, и были арендованы панибратцам для детского отдыха. Рыбе Молоту досталась комната с видом на лагуну с белым песком. Соседнюю, с видом на пальмовую рощу, занял егерь Михей. А в комнате напротив, с видом на террасу и бассейн, поселился отец Пафнутий. Не откладывая дело в долгий ящик, священник развернул на террасе походный алтарь и отслужил вечерню. В службе приняли участие все, за исключением гувернантки-француженки Мари Анж, исповедовавшей экзотический культ ацтекской богини Каатликуэ, а также Михея, находящегося 1 ногой в католицизме, и Нинели Константиновны, отпросившийся для ведения переговоров с хозяином об отправке во Вьетнам дополнительного контингента людей и собак. Потому что справиться с детьми, имеющимися в наличии силами, весьма проблематично. По недовольному и слегка встревоженному лицу Нинели Константиновны рыба понял: на помощь в ближайшее время рассчитывать не приходится. Но все же решил уточнить. «Чего сказал-то?» «Спросил, не было ли человеческих жертв. Я ответила, что чудом обошлось». «И все?» «Людей, возможно, пришлет, но только к концу следующей недели. А пока нам предписано делать упор на сбалансированное питание, водные процедуры и солнечные ванны. Они деплодотворно повлияют на детей. А вообще...» Тут Нинель Константиновна скорбно поджала губы, сдвинула нарисованные черным карандашом брови и после довольно продолжительной паузы проскрежетала: «Через 2 дня прилетает эта дрянь из Лондона. Супернянья, мать ее за ногу. На нее одну мы должны уповать. Она все здесь поставит на место и решит все имеющиеся проблемы. С ней мы будем как у Христа за пазухой. И беспокоиться не о чем, так сказал хозяин. Передаю дословно. Ну, это понятно. А как нам эти два дня продержаться, он не сказал? Нет. А она молодая или старая? Неожиданно для себя спросил рыба. Кто? Не поняла Нинель Константиновна. Да супер-няня же. Понятия не имею. Вроде не старая. В час, когда закат позолотил верхушки пальм, песок в лагуне приобрел розоватый оттенок, а в бассейн при вилле забрело стадо буйволов, все заинтересованные лица собрались на террасе в поисках ответа на вопрос. Как на ближайшие два дня нейтрализовать отпрысков панибратца? «Ассасиней!» — заявила гувернантка Мари Анж, ни слова не говорящая по-русски. «Ассасиней! Убить!» — французский. Никто из присутствующих во французском не волок, так же, как Мари Анж в русском, но все согласно закивали головами. И лишь рыба-молот, чей недавно вылупившийся испанский позволил смутно догадываться о значении французского слова «ассасине», едва не выронил поднос с напитками. «Ассасине — это, пожалуй, чересчур», — осторожно заметил он. «Ничего не чересчур», — вступилась за предложение Мари-Анж Нинель Константиновна. «В таком тонком деле, как воспитание, без ассасинер не обойтись! Это я вам авторитетно заявляю, как заслуженный учитель РСФСР с 30-летним стажем работы!» «Так-то оно так!» — мягко возразила воспитательница отец Пафнутий, допивающий третий стакан виски с содовой. «Но с другой стороны, чего нам антимонии разводить, педагогикой прикрываться? Ассасинерам этих шельмецов не проймешь. Тут вожжи нужны. Розги в соляном растворе вымоченные. И по жопам, по жопам. Лупить без продыха часов 5 кряду. Может, тогда они в чувство придут?» «Гав!» — поддержал отца Пафнутия ротвейлер. «Гав-гав!» — поддержал ротвейлера бультерьер. «Ну, это вы загнули, батюшка!» — укоризненно покачала головой Нинель Константиновна. «Прошу не забывать, с каким человеческим материалом мы имеем дело. Они все-таки непростые смертные, дети олигарха как-никак. А вы с розгами высунулись». Отец Пафнутий прицелился и метнул пустой стакан из-под виски в ближайшего к террасе вьетнамского буйвола. Стакан попал животному точно промеж глаз, и оно ушло под воду, обдав всех тучей брызг. «Мастерство не пропьешь», — удовлетворенно заметил священник. «А что касается ваших слов, матушка, не все они дети олигарха, трое приблудные». «Это дело не меняет», — парировала Нинель Константиновна. «Нам всем приказано и к приблудным относиться, как к родным. Мать их, Марь Сергеевна, знамо дело, стервой была. Но, как известно...» «Сын за отца не отвечает», — закончил вместо воспитательницы рыба-молот. «А что на этот счет думает медицина, доктор?» «Насчет сын за отца?» Семейный доктор Дягилев снял с подноса бокал с мохито. «Вопрос не ко мне, скромному педиатру и терапевту. Вопрос к генетикам». «Да чего генетиков приплетать?» — снова вклинился отец Пафнутий. «Вспомните лучше, что народ говорит. От осинки не родятся апельсинки. И весь сказ». «Гав!» — поддержал отца Пафнутия ротвейлер. «Гав-гав!» — поддержал ротвейлера бультерьер. «Вообще-то, я совсем не это имел в виду». Рыба-молот попытался уточнить свою мысль. А то, что нам делать с шельмецами в сложившейся ситуации? Может, в пищу им что-нибудь успокоительное подкладывать? Феназепамчику там, в утиный паштет, валерьянку в рисовый пудинг, настойку пустырника в манную кашу могу организовать. «Нет, дорогой мой», — прервал рыбу доктор. «Это было бы крайне негуманно. Я бы сказал, преступно с точки зрения врачебной заповеди «не навреди». А никто и не собирается вредить, а вот остудить горячие головы стоит. Но не таким нецивилизованным способом. А если пургеном их накачать?» Толкнул очередное рацпредложение отец Пафнутий. «Пускай пару дней посидят на очке шельмецы, подумают над своим дрянным поведением». «Где же мы столько санузлов наберем?» Нинель Константиновна, в отличие от всех остальных, уже успела ознакомиться с планом ВИЛ. «Вы правы, дражайшая Нинель Константиновна!» Полностью солидаризовался с воспитательницей доктор Дягилев. «Предложение батюшки еще более негуманно, чем предложение нашего дорогого повара. Просто варварство какое-то. Боюсь, что единственным приемлемым вариантом остается вариант с ассасинером». «Ассасине!» — снова оживилась Мари Анж. «Тюэ! Детруэр!» «Тюэ» — убить. Французский. «Детруэр» — уничтожить. Французский. «Вот-вот!» — снова откликнулась Нинель Константиновна. «Так-так!» — вставил 5 копеек доктор. «Гав-гав!» — синхронно залаяли бультерьер с ротвейлером. «Цыц!» Осадил всех разом отец Пафнутий, досадуя на то, что светлая мысль об ассасинере пришла в голову не ему, а какой-то затрапезной француженке. Шум моментально стих. «Так-то лучше! Лично я сторонник жесткого подхода. Вожжи и розги. В крайнем случае пурген и 2 дня на очке. А ваши мягкотелые и половинчатые ассасинеры оставьте для младенцев». «Согласен», — быстро сказал рыба, оторвавшись от созерцания буйволиного стада в бассейне. С тех пор, как он побывал в шкуре тибетского яка, нежность к полорогим то и дело настигала его. «А я не согласна!» Заупрямилась Нинель Константиновна. «Вдруг отец узнает? Он и по гораздо более ничтожным поводам уйму народа испепелил. А тут его родные дети». «Да он нам еще и благодарность вынесет». В голосе отца Пафнутия, впрочем, не было прежней уверенности. «За правильное воспитание. Меня самого драли, как Сидорову козу, и ничего. Выжил, прожил жизнь. И на сан был рукоположен самим митрополитом Киевским и Галицким в 1989 году». «Экстермине!» — неугомонная Мари Анж дернула правым веком. «Экстермине! Истребить! Французский!» «Демембре и консуме!» «Демембре и консуме!» «Расчленить и сжечь!» Французский. «Нет, ну ты посмотри на нее!» Священник в сердцах сплюнул в 4-й по счету стакан виски и из-под лобья взглянул на гувернантку. «Вот что я скажу вам, матушка-лягушатница! Вы со своим свиным европейским рылом в наш российский калашный ряд не лезьте. Сидите в своем Совете Европы и не пыркайтесь. А мы уж тут сами разберемся, что к чему». «О, Келеш, уи!» Марианж хихикнула и вскинула руки, изображая прицельную стрельбу из автомата Калашникова. «Та-та-та! Уи-уи! Ассасине!» «Ох уж эти мне европейцы!» — вздохнул отец Пафнутий. «Дурилки картонные! Прессуют со своей толерантностью и пацифизмом все на свете, а потом к нам же и побегут, и в ноги повалятся! Выручай, Россеюшка! Спасай от албанцев, спасай от муслимов, спасай от черножопых всяких яких!» «А мы?» Рыбу чрезвычайно заинтересовала идея спасения Европы от всяких яких. «Спасем!» — с апломбом заявил отец Пафнутий. «Куда ж мы денемся? Впервой разве? Всегда спасали и теперь спасем. Всех арабов, муслимов и черножопых примем на себя. Сибирь заселим, Дальний Восток заселим. На Дальнем Востоке китайцы. Китайцев выселим, а этих заселим. Опять же, в Красноярском крае место навалом». «И в Коме!» — неожиданно поддакнула Нинель Константиновна. «И туда впихнем!» «А еще...» «В Ямало-Ненецком автономном округе», — добавил Рыба. «Я там был и могу засвидетельствовать». «Гав-гав! Гав-гав-гав!» — откликнулись бультерьер с ротвейлером, очевидно, припомнив свои питомники в Карелии и на Кольском полуострове. Вопрос о том, что делать с вредоносным панибратцевским потомством, никого из присутствующих больше не волновал. Все переключились на глобальную геополитическую проблематику и на общие перспективы развития человечества. А они, судя по последним данным, поступающим из разных, но заслуживающих доверия источников, были весьма неутешительны. Нинель Константиновна тут же вспомнила откровение ныне покойной болгарской прорицательницы Ванги о том, что к какому-то там году в 21 веке в Европе исчезнут леса и почва, а люди станут рождаться с жабрами и без кожи. Исчезновению почвы и лесов будет предшествовать Третья мировая, в которой погибнут почти все, за исключением людей с жабрами и некоторого количества пигмеев из Бурунди. «И Польшу накроет?» — поинтересовался отец Пафнутий. «В первую очередь!» — подтвердила Нинель Константиновна. «И прибалтов?» «Обязательно!» «Вот счастье-то, Господи! А с хохлами как?» «Этим тоже достанется, этим больше всех!» «Угады, пропадите вы пропадом! Природа-то за нас выходит!» «А то!» — Нинель Константиновна даже раскраснелась от посетившего ее вдохновения и стала загибать пальцы. «Румыны сгинут! Венгры туда же! Чехи со словаками! Болгары опять же! В общем, все наши бывшие союзнички-предатели в тартарары полетят! Мать их за ногу!» «А америкосы?» «И америкосы под нож пойдут! Упадут на них 2 миллиона огненных шаров из космоса! Всех передавят! Одни только индейцы в резервациях и останутся!» «Эти пусть! Эти в свое время натерпелись, бедолаги!» «Ну и старую Европу тряханет, куда без этого! Португалия сместится и налезет на Испанию! Так и будут лежать в 2 слоя!» «В Скандинавии разверзнется земля, и все зальет лавой на 500 лет вперед. В Германии, напротив, вечная мерзлота приключится. Все льдом затянет на 750 лет вперед. А Франция вообще пополам треснет по линии Дьеп-Монпелье. «Слыхала, матушка-лягушатница!» Отец Пафнутий удовлетворенно потер руки и уставился на гувернантку. «Кирдык вам! Как есть капец империалистам! Будете знать, как жировать за счет развивающихся стран! Привыкли, понимаешь, сладко кушать и пить шампанское! Скоро не до шампанского будет, помяни мое слово!» «Шампани! О!» Согласно закивала головой Мари Анж. «Ассасине! Ensuite шампани!» «Ассасине! Ensuite шампани!» «Убить, потом шампанское!» Французский. «А с нами-то что? С нами как?» Рыба взволновался не на шутку и даже отпил из бокала мохито, прежде чем передать его доктору Дягилеву. «Мы, слава Всевышнему, до этого не доживем». «А если доживем, что по этому поводу говорит наука, доктор?» «Наука говорит, что почва как таковая исчезнуть не может. Это, простите меня великодушно, дичь. Что-то да останется. А люди с жабрами? Люди с жабрами вполне допустимая вещь, если рассматривать их как еще одну причудливую ветвь на дереве эволюции. Но я в данном конкретном случае предпочел бы стать пигмеем из Бурунди». Попугав себя и друг друга еще часок-полтора, ненавистники панибратцевского потомства разошлись, так и не решив, что с этим потомством делать. Отправился в свою комнату и рыба, переполненный апокалиптическими видениями и такими же апокалиптическими предчувствиями. А ведь на этот самый первый вечер в экзотическом Лонгхае у него были свои далеко идущие планы. Рыба собирался пройтись по берегу, возможно, даже искупаться, посидеть в пальмовой роще и, если повезет, понаблюдать за крабом по кличке Пальмовый вор, о котором они с Рахилью Исааковной видели целую передачу на канале Animal Planet. Также рыба хотел поближе познакомиться с буйволами, неожиданно забредшими в бассейн. И с аборигенами-вьетнамцами, или щедроглазами, как называл их отец Пафнутий. Этих нигде видно не было. Но рыба пребывал в уверенности, что они находятся где-то неподалеку. И вот теперь, вместо романтической ночи, он получил сплошную головную боль в лице Третьей мировой войны, напрочь облысевшей Европы, Португалии, налезшей на Испанию, огненных шаров из космоса и людей с жабрами. Чтобы как-то отвлечься от тягостных мыслей, рыба сосредоточился на связке Испания-Португалия. Получилось совсем неплохо, прямо-таки гипотетический финал чемпионата Европы по футболу. Васкес против Криштиану Роналду. Особенно, когда он представил в качестве Португалии себя, а в качестве Испании незабвенную Веру Рашидовну. «А лас миль маравиас!» — сам себе сказал рыба, почувствовав настоятельную потребность завалиться в койку и предаться рукоблудию. «А лас миль маравиас!» — восхитительно. Испанский. Тем более, что койка, стоявшая в его комнате, оказалась во всех отношениях выдающимся произведением мебельного искусства. Как же далеко было до нее всем койкам, на которых когда-либо спал рыба-молот, включая супердорогую кровать с балдахином из гостевой комнаты в Салехарде. нынешней койке больше подходило определение «ложе». И не из-за ширины, особой ширины как раз и не наблюдалось, а из-за ее значительности, что ли. При свете дня значительность не выпирала, но теперь ночью не заметить ее было невозможно. По мере того, как рыба на цыпочках мелкими шажками приближался к ложу, желание заняться банальным онанизмом угасло. А на смену ему приходили совсем другие желания. Как их классифицировать, рыба-молот понятия не имел. «Ладно, разберусь как-нибудь», — подумал он. «Вот прилягу, и все сразу станет на свои места». Приблизившись к изголовью вплотную, рыба почему-то поклонился ему. Затем отдал давно забытый пионерский салют, затем отдал честь в ее российском, американском и еще бог знает каком варианте, предполагающем открытую и поднятую вверх ладонь. После этого он со всеми предосторожностями и максимальным почтением откинул покрывало и край хрустящей накрахмаленной простыни и оторопел. На подушке расположился целый квинтет ярко-зеленых, худощавых и голенастых лягушек с красными глазами и тремя черными полосами на спине. Лягушки сидели, плотно прижавшись друг к другу, и смотрели на рыбу немигающим взглядом. «Нихера себе!» — опешил рыба. «Эти здесь откуда?» «Наверняка не просто так. Может, у щедроглазых так принято? Может, они лягух вместо кондиционера используют, чтоб постель всегда прохладной была в жарком климате? А спать при этом как?» «Прав, прав был отче. Басурманская страна, прости Господи!» «Брысь отсюда!» Рыба попытался придать своему голосу полковничью, а может, даже генеральскую твердость. «В пропасть!» Начальственный тон не произвел на пятерку лягух никакого впечатления. Они лишь мигнули красными глазами. И рыба решил поменять тактику. «Уважаемые!» — произнес он с максимальной почтительностью к земноводным тварям. «Не хотелось бы никого обижать, но этот номер мой. Проплачен на месяц вперед. Следовательно, и кровать моя. Вы согласны?» Крайняя слева лягушка квакнула, но рыба так и не понял, что означает этот возглас. Согласие с основными тезисами его речи или наоборот, полное несогласие. «Не хотелось бы никого обижать, но, видимо, придется обидеть». Теперь уже квакнула крайняя лягушка справа. И не просто квакнула, а так устрашающе раздула горло, что рыба понял. Спать на замечательном и во всех отношениях выдающемся ложе ему не придется. А придется искать что-то менее удобное и не столь накрахмаленное. Можно, конечно, попроситься на постой кому-нибудь из товарищей по панибратцевскому несчастью. Только вряд ли кто-то примет его, за исключением семейного доктора Дягилева. Но перспектива остаться один на один с ветераном фармацевтики пугала рыбу еще больше, чем перспектива провести ночь на полу или на голом кафеле, или в камбоджийской тюрьме. Вспомнив про камбоджийскую тюрьму, рыба начал думать о родственной ей вьетнамской тюрьме и о том, как она может выглядеть. И есть ли там раздувающие горло лягушки? Не то чтобы он боялся лягушек, совсем не боялся. И один раз в одном из ресторанов, где работал на испытательном сроке, даже делал лягушачьи лапки в кляре. Лапки числились основным блюдом тамошней кухни. Ресторан назывался помпезно и также глупо. «Бебер и Омнибус». И владельцем его был совсем не француз, а караим из Феодосии. Причем тут «Омнибус» рыба так и не понял. И к тому же работать с лягушачьими лапками ему активно не понравилось. В общем, рыба свалил из «Бебера» и «Омнибуса» после 2 дней испытательного срока. А потом еще месяц трясся мелкой дрожью и ежеминутно проверял, не высыпали ли у него на руках бородавки. Конечно, живые лягушки, сидящие на наволочке, были не в пример симпатичнее серо-зеленых полуфабрикатов из караимского ресторана. И все равно рыба предпочел бы, чтобы они убрались куда-нибудь подальше, к морю или в пальмовую рощу. Или чтобы книжка его жизни называлась не «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон, а «Цапля» по имени Джонатан Ливингстон. В этом случае можно было надеяться, что материализовавшийся Джонатан придет к нему на помощь и сожрет всех зеленых недругов. «О, где же ты, Джонатан? И почему ты не цапля?» «Пошли! Пошли от Седова!» Предпринял рыба последнюю попытку избавиться от лягушек. И даже указал перстом на дверь. А потом, передумав, указал на окно. Лягушки снова заквакали. Теперь уже все разом. «Вы на кого батон крошите, сучки?» Возмутился рыба, и в ту же секунду он услышал первые такты Марсельезы, далекие и невероятно притягательные. Моментально забыв про лягушек, рыба-молот как зомби двинулся на зов французского революционного гимна. Для этого ему пришлось выйти в коридор, пройти по нему несколько шагов и толкнуть дверь в ванную, находящуюся между его комнатой и комнатой егеря Михея. Именно оттуда и доносилась Марсельеза. Зайдя в ванную, рыба порыскал глазами в поисках источника звука. Он обнаружился в пустой корзине для белья. Там лежал телефон неизвестной модификации, изрядно потрепанный, но с цветным дисплеем. Рыба понаслаждался Марсельезой еще 20 секунд, после чего взял телефон в руки. Так и есть. Таинственная сеть PGN восстала из небытия и вновь напомнила о себе. «Ну что, идиот, даже с земноводными справиться не можешь!» Быстро пошел и сказал им «Un autre homme, un autre chance». «Un autre homme, un autre chance». «Другой мужчина, другой шанс». Французский. Интересно, на каком это языке? Что-то знакомое в тексте присутствует. Вроде как название одеколона или крема после бритья. «На французском, идиот! Примитив полорогий!» — мигнул дисплей. Рыба хотел было мысленно возмутиться подобной несправедливости. Уж не сама ли сеть втравила его в полорогость, присоветовав экспериментальный аналог стандартной прививки от малярии? «Сама!» А теперь еще перекладывает с больной головы на здоровую. Но вспомнив о ФСБшной вездесущности и ЦРУшной осведомленности сети, возмущаться передумал и тут же повторил рекомендованную фразу вслух. 3 раза, а потом еще 5, с разными интонациями. «Un entre homme! Un entre chance!» Вернувшись в комнату, рыба констатировал, что лягушек на ложе поприбавилось. К квинтету в изголовье прибавился октет в ногах. «Нихера себе!» — остолбенел рыба. «Такими темпами их здесь к утру 20 000 будет, как на концерте Земфиры. Или 100 000, как на концерте Мадонны». Сам рыба ни концертов Земфиры, ни концертов Мадонны никогда не посещал. Хотя по наущению Рахили Исааковны пробивал возможность выезда в Черногорию в то самое время, когда там вовсю шли приготовления к единственному мадонниному выступлению в Подгорице в рамках мирового турне. Выезд не состоялся по причине страшной дороговизны. А. Самой турпутевки. Б. Билетов на шоу. Рахиль Исааковна, помнится, возмущалась тем, что творят очумевшие от шальных денег акулы шоу-бизнеса вкупе с обнаглевшими туроператорами. И медленно и показательно разлюбила Мадонну, переключившись на MP3 прослушивания покойных сестер Берри и поющей на идиш группы Авир. Переведя взгляд с квинтета на октет и обратно, рыба-молот набрал в легкие побольше воздуха и гаркнул. «Ун атре хамме! Ун атре чансе!» Произнесенные им слова произвели на лягух неизгладимое впечатление. Они быстро-быстро замигали красными глазами, отлепились друг от друга, соскочили с ложа и, высоко задирая голенастые ноги, попрыгали в сторону окна. «Кошка ушла, собака место заняла», — с торжеством провозгласил рыба. Затем он сбросил с себя порядком надоевшие гипюровую футболку и треники. Танцующий Траволта остался при нем. Погасил ночник и юркнул под одеяло. Тут-то и начались странности. Во-первых, рыба почувствовал, что его конечности, нижние, а особенно верхние, стали вытягиваться, натурально расти. Сантиметров на 15 как минимум. Перепуганный насмерть, он хотел встать и включить ночник, чтобы пронаблюдать за ростом при свете. Но в последний момент сделать это не решился. Черт его знает, что увидишь. Лучше уж находиться подальше от хорошо освещенной правды. А там, глядишь, все и обойдется. Минут через 5 интенсивный рост конечностей прекратился. Рыба ощупал правой рукой левую, а левой — правую. Все 10 пальцев были на месте. И они не трансформировались ни в ласты, ни в клешни, ни в копыта. Разве что на безымянном пальце левой руки вдруг возникло кольцо. Обручальное, если судить по тактильным ощущениям. Наличие кольца чрезвычайно возбудило рыбу молота. «И когда это я успел?» — подумал он. «И кто моя жена в таком случае?» Он тотчас вспомнил Веру Рашидовну, воздевающую руки к небесам посреди стоянки частных самолетов. Затем декольте Кошкиной. Затем аппетитный зад Рахили Исааковны. Затем неправильный прикус сестры Рахили Исааковны Юдифи и обворожительные, самодостаточные шестеренки у нее в глотке. И только в 5-ю голову рыба воскресил в памяти изящную птицу. Боже, боже, если бы его женой ни с того ни с сего оказалась изящная птица Ануш Варданян. Это было бы просто прекрасно, сногсшибательно. «Аляс миль маравиас» — одним словом. Впавший в кратковременное любовное помрачение, рыба-молот тут же принялся шарить руками у себя в паху. Вдруг и член увеличился вместе с конечностями. Но член по закону подлости остался в прежних параметрах и даже, как показалось рыбе, слегка съежился. «Не с твоим еврейским счастьем», — Вспомнил он слова гоблина, сказанные синхронисту-переводчику Володарскому. Вот именно. И не с его рыбьим тоже. Прошло еще полчаса, но изящная птица так и не появилась. И кратковременное любовное помрачение рыбы сошло на нет, уступив место глубинным культурологическим аллюзиям и поиску хрестоматийных архетипов. «Лягушки здесь не просто так», — рассуждал рыба. «И щедроглазые, с их неправильным истолкованием принципа работы кондиционеров, совершенно ни при чем. Потому что лягушки — это царевны. Даже сказка такая есть. Царевна-лягушка называется». Поднапрягшись, рыба с грехом пополам восстановил сюжет сказки. И даже припомнил, что царевна-лягушка была женщиной непростой, а с экстрасенсорными, алхимическими и полупроводниковыми способностями. И могла за ночь соткать ковер, а если хорошенько попросить, то и несколько. С видом на Исаакиевский собор, Тауэр и Кутафью башню. А готовила она. Тут, впрочем, рыба, как профессиональный повар, сумел бы состязаться с ней на равных. А во всем остальном, включая алхимию и ткачество, обязательно бы проиграл. Положительно, царевна-лягушка могла составить счастье любого половозрелого мужчины. Одна единственная. А здесь их было целых 13. Гарем, осенила рыбу. А если не гарем, то брачное агентство по типу подметного, хотя и суперрейтингового агентства некоего Петра Листермана, мошенника и аферюги международного масштаба. Петру Листерману была посвящена целая рубрика в программе под названием «Главный герой». Или в какой-то другой программе. Рыба не запомнил точно. Но зато запомнил, как заплевал весь экран. В самом прямом смысле слова. «Мразина! Сводник!» — кричал рыба, стараясь попасть слюной в искаженную экраном мутную и слегка крысиную физиономию главного героя нашего времени. «Живет же такая сволочь! Сморчок пакостный! Тьфу! Нет, ты только посмотри на него, кисонька!» «Смотрю!» — спокойно отвечала Рахиль Исааковна. «И что?» «Как его только земля носит, сводника такого, сутенера и порнографа, чтоб ему ни дна, ни покрышки!» «Не понимаю, почему ты так распалился, пупочка!» «Как же не распаляться, кисонька, когда сутенеров по центральным каналам показывают в самый что ни на есть прайм-тайм. И ни слова осуждения, заметь. О, куда мы идем, куда мы заворачиваем?» «А что же тут осуждать? Зарабатывает человек как может. И никого при этом не убивает, заметь. Не грабит, не насилует. Только это растлевает». К месту вспомнил пафосное слово «рыба». Принародно и почти что в прямом эфире. Пожароопасную мысль о растлении Рахиль Исааковна не поддержала. Более того, отнеслась к бесстыжему аферюге с плохо скрываемым одобрямсом. Раздосадованной таким поворотом дела, рыба хотел плюнуть и в жену, но слюна, к счастью, кончилась. Все ее стратегические запасы ушли на Петра Листермана, и для их восстановления потребовалось целых 2 недели, в течение которых рыба то и дело возвращался к макрогубому и плохо выбритому своднику и посылал в его адрес мысленные проклятия. По прошествии 2 недель рыба решил действовать. Он даже сочинил некое подобие плана операции, включавшая в себя 7 пунктов. Первое. Купить оружие, снайперскую винтовку. Второе. Доехать до Рублевки на рейсовом автобусе, вычислить особняк сутенера и занять главенствующую по отношению к особняку высоту. Третье. Грохнуть сутенера и оставить на его трупе заранее приготовленную записку. Герои шибки, месть и закон. Четвертое. Явиться в ментовскую с повинной и потребовать открытого судебного процесса с присутствием электронных и печатных СМИ. Пятое. Использовать открытый судебный процесс как трибуну для изложения взглядов относительно сутенерства как госидеологии. А также коррупции как госидеологии, поклонение золотому тельцу как госидеологии, гламура как госидеологии и прочих отвратительных вещей как госидеологии. Шестое. Прославиться на ближайшие полгода как уловимый мститель. Седьмое. Сесть на ближайшие 10 лет и освободиться условно-досрочно через 9,5 из колонии строгого режима. Но от плана пришлось отказаться, поскольку уже первый пункт о снайперской винтовке оказался невыполнимым. В оружейном магазине «Левша» снайперскую винтовку Рыбе не продали. Ружье-двустволку не продали тоже, сославшись на то, что у Рыбы нет соответствующих документов, вроде охотничьего билета и некоторого количества справок от нарколога, от психиатра и из все той же ментовки, куда Рыба Молот собирался явиться с повинной. Чтобы не уходить с пустыми руками, Рыба зачем-то купил себе газовый баллончик. Но отправляться в пасть к аферюге международного масштаба, вооружившись одним лишь баллончиком, было совсем уж глупистикой. И Рыба, вздохнув, похерил карьеру уловимого мстителя и, по своему обыкновению, тут же переключился на другие, столь же малоосуществимые мечты. И впоследствии, встречая Петра Листермана то в одной, то в другой телепрограмме, он больше не плевался, а говорил добродушно. «Повезло тебе, сукин сын Листерман. Давно бы в могиле лежал, если бы не моя доброта». Вряд ли 13 вьетнамских лягушек были ставленницами Листермана. Но мысль о том, что все они царевны, читай, супермодели, актрисы и харизматичные прыгуни с шестом, не давали Рыбе покоя. «Дорогусечки!» — ласково позвал он и потер обручальное кольцо. «Где вы, кисоньки? Выходите, не стесняйтесь. Дядя Рыба вас не обидит. Дядя Рыба будет вас на руках носить». Лягушки в полном составе проигнорировали призыв Рыбы. «Надо их как-нибудь по-другому завлечь», — решил он. «Применить тактику секса по телефону, бросить несколько рискованных фраз. Женщинам это нравится, хотя они и делают вид, что это им не нравится». Еще через 40 минут первая, рискованная, с налетом легкой непристойности фраза была готова. И Рыба открыл рот, чтобы произнести ее. Но получился совсем не секс по телефону, а «Франце, си ву савье». «Французы. Если бы вы знали. Французский». А потом «Марш у крев». «Шагай или сдохни». Французский. А потом «Арете ле тамбур». «Умолкните барабаны». Французский. Все эти непонятные словосочетания определенно выскользнули изо рта Рыбы. Да что там выскользнули? Вышли, чеканя шаг. Рыба по привычке хотел испугаться, но куда там? Никакого страха не было в его сердце. А были лишь отвага и решительность. Чувства, совсем нечасто посещавшие повара Александра Бархатова. И они были прекрасны. Что и говорить. Рыба наслаждался ими, пока не заснул под невесть, откуда взявшееся потрескивание, радиопомехи и удивительную по силе воздействия колыбельную. Но разве сказано последнее слово? Разве нет больше надежды? Разве нанесено окончательное поражение? Нет. Поверьте мне, ибо я знаю, что говорю, для Франции ничто не потеряно. Мы сможем в будущем одержать победу теми же средствами, которые нанесли нам поражение. Ибо Франция не одинока. Она не одинока. Она не одинока. Что бы ни произошло, пламя французского сопротивления не должно погаснуть и не погаснет. Заснув, рыба увидел сон. И это был самый удивительный сон в его жизни. Ему снились затянутые маскировочной сеткой Лондон и притихший Париж. Черчилль, Трумэн, Эдит Пиаф, Эйзенхауэр с Аденауэром, Алжир и алжирские повстанцы, ООН, Никита Хрущев, Эвианские соглашения, эскадрилья Нормандия-Неман, праворадикальная террористическая организация Organization Army Secret, студенческие волнения, открытые автомобили, трансатлантические перелеты, Европа Отечеств, коллаборационист Питен в заключении и много-много чего другого. Рыба молод, как он есть, не знал и половины промелькнувших во сне персонажей, событий и мест. Но спящему, длинноногому и длиннорукому рыбе все они казались знакомыми и привычными, и каждому он испытывал совершенно определенные чувства, сформированные изнутри, а не под воздействием внешних факторов. Во сне он чувствовал себя облеченным властью, немного усталым, неудовлетворенным и удовлетворенным одновременно и исполненным веры, ибо Франция не одинока. Она не одинока. Она не одинока. С этим торжественным гимном на устах рыба проснулся. А проснувшись, снова стал рыбой-молотом и даже забыл, что Аденауэра зовут Конрад, а Эйзенхауэра — Дуайт. Его встретил легкий гул, идущий отовсюду. Гулом и странными гортанными шепотами была заполнена вся комната. Приоткрыв сначала один глаз, а потом другой, рыба чуть не свалился с кровати. Лягушки. Их было много больше, чем 13. Много, много больше. Не концерт Земфиры, конечно, и не концерт Мадонны. Но клубному выступлению Жанны Фриске их количество вполне соответствовало. Лягушки поквакивали и смотрели на кровать красными немигающими глазами. «Чего им надо-то? Чего надо?» — с тоской подумал рыба. И в ту же секунду в его голове раздались знакомые до боли покашливания и постукивания пальцем по микрофону. «Господин Володарский, отец родной, только тебя и не хватало». «Выглядит полным идиотом», — сказал господин Володарский. «Кто?» — не понял рыба. «Выглядит полным идиотом. Это дословный перевод. Вы. Вы выглядите полным идиотом в их глазах». «Чьих?» «Лягушачьих. Дальше переводить или не стоит?» «Валяйте», — обреченным голосом произнес рыба. «Это другой мужчина, но совсем не другой шанс. Этот еще хуже, чем все остальные». «Чем кто?» «Чем все остальные. Переводить?» «Да». «Неужели он больше не вернется в каком угодно обличье?» «Кто?» — снова высунулся рыба. «Не мешайте работать!» — прикрикнул Володарский и продолжил перевод. «Он должен вернуться. Мы ждем его столько десятилетий. Поколение сменяется поколением, а мы все ждем и ждем. Но это не он. А фраза на французском? Никто ее не говорил до этого идиота. Вы уверены, что это именно та фраза, которая должна быть произнесена? Нет, но по смыслу она подходит как никакая другая. Это не он. А если все же он? Синхронист-переводчик Володарский ненадолго замолчал, посапывая и покашливая одновременно, а потом обратился непосредственно к рыбе. «Ну вот, кое-что проясняется. Вы попали, уважаемый. Эти твари ждут генерала де Голля». «Кого?» — мысленно разинул варежку рыба. «Генерала де Голля, героя войны и первого президента Пятой Республики. Когда-то он ночевал здесь, в этой комнате, в этой кровати. И так поразил коллективный разум предков этих тварей, что с тех пор они ждут его второго пришествия». «А зачем?» «Откуда же мне знать, зачем?» «Они, лягухи, то есть, не говорят, зачем?» «Нет». «А генерал де Голль, то есть, он ведь давно умер, так?» «Да, умер он давненько, году этак в 70-м прошлого столетия». «И зачем тогда ждать того, кто умер?» «Возможно, их интересует новая реинкарнация генерала». «И что они с ней будут делать?» «Послушайте, уважаемый», — господин Володарский стал выказывать первые признаки недовольства. «Откуда же я могу знать, зачем?» «Возможно, они хотят, чтобы генерал возглавил их крестовый поход против человечества». «Это уже точно известно?» «Это мои предположения. В порядке бреда, конечно. В порядке юмора». Рыба стал судорожно соображать, говорилось ли что-либо о лягушачьей экспансии за вчерашним вечерним коктейлем. Вроде бы нет, но черт его знает. «А у лягушек есть жабры?» «У некоторых земноводных есть, насколько мне известно», немного подумав, сказал всезнайка Володарский. «Но насчет этого конкретного вида ничего определенного сказать не могу». «Вот оно! Что, если люди с жабрами — не плод воображения болгарской прорицательницы Ванги, а надвигающаяся мрачная реальность, в которой ему, рыбе-молоту, отведена не последняя роль? И именно он станет родоначальником вида. Красноглазые лягухи прикинутся царевнами, вотрутся в доверие к рыбе, и он по-простецки удовлетворит их. В положенный срок лягухи отметают икру с человеческой начинкой, и пошло-поехало. От столь чудовищной перспективы рыбу прошиб холодный пот, а левая половина ягодицы намертво приклеилась к правой. «Вот гадины!» — жаловался он синхронисту-переводчику. «А я-то наивный думал, что они царевны». «Дешевые мужские стереотипы!» — резюмировал Володарский. «Они не царевны. Они голистки». «Я и сам вижу, что они голые совсем. Волосатая проехидна из влажных горных лесов Новой Гвинеи намного симпатичнее». «Святая простота! Голистки означает сторонницы генерала де Голля. Это же азбучная истина, знание первого порядка». «Учту. А вы вправду думаете, что я новая реинкарнация генерала?» «Даже в страшном сне не мог бы себе этого представить». «Все правильно», — немедленно согласился с Володарским рыба. «Если уж на то пошло, то я не реинкарнация де Голля, а реинкарнация Будды». «Мдя, тяжелый случай!» — вздохнул господин Володарский и отключил микрофон. Оставшись в полном одиночестве и лишенный какой бы то ни было интеллектуальной поддержки, рыба решил пойти напролом. Он соскочил с кровати генерала, Лягушки отреагировали на это кваканьем и синхронным раздуванием горла. Подхватил найденный вчера ночью телефон и футболку с трениками и, крикнув напоследок что-то вроде «Le fric me louval», выскочил из комнаты. «Le fric me louval» — «Деньги поднимают паруса». Французский. И плотно прикрыл за собой дверь. Погони не последовало. Зато рыба сразу же окунулся в неприятные для большинства членов делегации итоги прошедшей ночи. Оказывается, панибратцевские отпрыски и не думали спать. Под покровом темноты они проникли в комнаты взрослых и... срезали ножницами полбороды отцу Пафнутию, вымазали не весь где раздобытым птичьим пометом лицо Нинели Константиновны, подожгли шерстяной покров на ногах егеря Михея, стащили шиньон, бандаж и беруши у Марии Анж, побрили ротвейлера, покрасили бультерьера краской «Сияющий каштан», найденной в дорожном бауле Нинели Константиновны. Заткнули ноздри семейного доктора Дягилева тампонами «Тампакс», найденными в дорожном бауле Мари Анж. И тот едва не задохнулся. Кроме того, малолетние исчадия адов тащили одного из буйволов в столовую, и тот нагадил прямо на паркет. «А тебя почему-то не тронули, рыбонька», — сказала рыбе Нинель Константиновна. «Почему?» «Понятия не имею». Рыба старался не смотреть на полиловившее от разъедающего воздействия гуано лицо воспитательницы. «Ты, наверное, дверь запер и окна». «Вроде бы запер», — соврал рыба. «Подозрительно, очень подозрительно». «Запер. Точно. Они бы открыли, если бы захотели». «Видимо, не захотели». «Странная избирательность, ты не находишь?» Рыбе страшно не хотелось, чтобы между ним, не пострадавшим от бесчинств, и всеми остальными пострадавшими, пробежала черная кошка. И потому он сказал примирительно: «Знаешь, дорогусечка, как говорит народная мудрость, не стреляйте в повара, он готовит, как умеет». Вот они и не выстрелили. Произошедшее сломило даже видавшего виды отца Пафнутия, бывшего военного советника, собственноручно наколовшего на штык 8 американских морских пехотинцев. Что уж было говорить об остальных. Егерь Михей без перерыва стонал и прикладывал к обожженным ногам мазь-спасатель. Нинель Константиновна читала вслух сборник стихотворений Агнии Барто «За цветами в зимний лес» и уверяла всех, что лучшего средства для успокоения измученной физическими и нравственными страданиями души не существует. Мари Анж истово молилась на миниатюрную каменную статуэтку богини Коатликуэ, квадратной женщины с квадратным лицом, квадратными ногами и медальоном-черепом на брюхе. «Ассасинер! Туэр! Детруэр!» То и дело вскрикивала она и заливалась полуплачем-полусмехом, до смерти пугая семейного доктора Дягилева. «Нельзя же так, драгоценная моя!» — увещевал Мари Анж, ветеран фармацевтики. «Так вы себя прямиком к нервному срыву приведете, к психиатрической лечебнице закрытого типа. Давайте-ка выпьем успокоительного». «Ну-ну, не упрямьтесь. Ложечку за Люка Бессона, ложечку за Николя Саркози». Во избежание дальнейших эксцессов на общем совете было принято решение держаться всем вместе, переселившись для этого в столовую, где до сих пор находился буйвол. Туда же перетащили запасы спиртного, Три бутылки виски, одна бутылка водки и одна бутылка кубинского рома. Деморализованных бультерьера с ротвейлером, походный алтарь и так и не вышедшего из летаргического сна кинолога. Отец Пафнутий отслужил службу о здоровье, благополучии и скорейшем приезде из Лондона супер-пупер-мега-квадро-квази-нанно-техно-порно-10 в 24-й степени няни, призванной спасти положение. Рыба слушал отца Пафнутия вполуха, предаваясь своим собственным мыслям разной направленности, как положительной, так и отрицательной. С одной стороны, хорошо, что он укоренился в столовой и что ему не нужно возвращаться в комнату к лягухам-голисткам и подвергать себя ненужным искушениям и столь же ненужным испытаниям. С другой стороны, плохо, что он так толком и не приступил к своим непосредственным обязанностям — вкусно кормить взрослых и детей. Дети. Бедные и наверняка голодные дети. На глаза рыбы навернулись слезы, но, взглянув на изуродованную бороду батюшки, лиловое лицо Нинели Константиновны и обожженные ноги егеря Михея, он отрекся от всякой жалости. Эти исчадия не пропадут. Эти всегда добудут себе и первое, и второе, и компот. Или возьмут сухим пайком, в крайнем случае. Затем рыба переключился на мысли о том, как это так произошло, что, не доставлявшие особых хлопот на родине, дети здесь, на чужбине, как с цепи сорвались. Драконы. Не придя ни к какому более или менее рациональному объяснению, подумал рыба. Драконы и есть. Хоть и маленькие еще. А драконья душа — потемки. После молебна, чтобы скоротать время до приезда супернянни, играли в лото. Выиграл семейный доктор Дягилев. Города. Выиграла Нинель Константиновна. Бутылочку. Выиграла Мари Анж, перецеловавшая всех, за исключением доктора, который не целовался с женщинами из принципиальных соображений. И в третий лишний. В третьем лишнем бесспорным победителем стал рыба-молот. Он еще сидел на выигрышном стуле, когда в недрах черкизоновских треников заголосил мобильник. На этот раз исполнялась не всемирно известная Марсельеза, а песня для сугубо внутрироссийского пользования «Непогода» Максима Дунаевского. Вытащив телефон из кармана, рыба-молот обнаружил одну из самых жизнеутверждающих смс-ок, когда-либо присланных сетью PGN. «Радуйся, идиот! И пусть другие идиоты порадуются тоже!» Через 2 часа 15 минут самолет с супернянней приземлится в аэропорту города Хошимин. «Встречайте» и прочее. Рыба на секунду впал в ступор от такой воистину благословенной вести. Но быстро пришел в себя и обвел торжествующим взглядом присутствующих. «Прилетает!» — выдохнул он. «Кто?» — выдохнули все. «Да супернянья же!» «Тоже мне новость!» — поджала губы Нинель Константиновна. «Известное дело, что прилетает. Через 2 дня». «Теперь уже через 1.5!» В том-то и дело, что нет. Не через 2 дня, а через 2 часа. Прямиком в аэропорт Хошимина, где мы приземлялись. «И откуда ты это знаешь, рыбонька?» «Сообщение пришло». «От кого?» «Ну, из хорошо информированных источников, близких хозяину». «Вот ты врешь!» — в голосе Нинели Константиновны послышались нотки плохо скрытой ревности. «Если бы так оно и было, хозяин бы мне в первую голову позвонил. Или отцу Пафнутию, как старейшине и религиозному деятелю. Или доктору. Как доктору, педиатру и терапевту. А повару-то с чего ему названивать? И уж тем более писать, время на набор букв тратить. «Я ведь не сказал, что хозяин звонил», — обиделся рыба. «Я сказал, хорошо информированные источники, близкие к хозяину. Разницу понимаете? И вообще, за что купил, за то и продаю». «Иди продавай в другом месте», — посоветовал отец Пафнутий. «Вот-вот», — поддакнула Нинель Константиновна. «Так-так», — поддакнул доктор. «Гав-гав», — подвели черту бультерьер с ротвейлером. Общий хор негодования звучал так мощно, что в нем едва не потонул звонок уже совсем другого мобильника, на этот раз принадлежащего Нинеле Константиновне. Едва взглянув на дисплей, Нинель Константиновна подняла руку, и шум моментально стих. По вытянувшемуся лицу воспитательницы младших детей, по губам, непроизвольно сложившимся в подобострастную улыбку, стало ясно. Звонит хозяин. Реплики Нинели Константиновны были достаточно односложными, но общая направленность разговора все же просматривалась. «Да-да», — шептала воспитательница в трубку. «Не извольте беспокоиться». «Нет-нет», — шептала воспитательница в трубку. «Человеческих жертв по-прежнему нет. Но неустанно работаем в этом направлении». «Да нет, все в порядке», — шептала воспитательница в трубку. «Встретим, конечно же, встретим». «Ого!» «Я поняла. Все будет в лучшем виде». «Повар?» «Пришел в себя». «Волосы?» «А, шерсть. Шерсть выпала». «Жив, жив, здоров. Передам обязательно». Завершив разговор, Нинель Константиновна с силой захлопнула крышку мобильника и уже знакомым ревнивым взглядом уставилась на рыбу. «Тебе привет, рыбонька», — сказала она. «От хозяина». «Спасибо», — смутился рыба. «И ему не хворать». «И насчет супер-мать ее за ногу няни ты тоже был прав. Прилетает через 2 часа. Тем же самолетом, что и мы. И тот же аэропорт». «Значит, не через 2 дня?» Все еще не верил своему счастью отец Пафнутий. «Через 2 часа. Что непонятного? Пересмотрела график в сторону более раннего прибытия». «Благороднейшая женщина!» — воскликнул доктор. «Не правда ли, отче?» «Истинно так!» — отец Пафнутий размашисто перекрестился. «Услышал-таки Господь нашу молитву!» «Ага, услышал!» — подтвердила Нинель Константиновна. «За 250 000 фунтов стерлингов. «Что же это вы такое говорите, матушка?» «Не я, а супер-няня. Пересмотрела график в сторону более раннего прибытия за премиальные в размере 250 000 фунтов стерлингов». Озвученная сумма произвела на жертв панибратцевской хрустальной ночи неизгладимое впечатление. Доктор охнул. Отец Пафнутий снова начал креститься. На этот раз мелко и часто. Собаки разразились воем и поскуливанием. И лишь Мари Анж по обыкновению дернула правым веком и произнесла сакраментальное. «Ассасинер!» «Но это еще не все!» Выдержав паузу, произнесла загробным голосом Нинель Константиновна. «Будут доплаты?» — поинтересовался рыба. «Насчет доплат мне ничего не известно. Но велено передать, что поскольку источником этого форс-мажора явились именно мы с вами, то эти 250 тысяч повесят на нас». «Как это повесят?» Доктор ахнул еще раз. «Проще самим повеситься». Отец Пафнутий запустил пальцы в остатки бороды и стал яростно дергать ее. «Или ее повесить! Суперняню чертову!» Прорезался егерь Михей, до сих пор молча лежавший в углу на бархатной козетке. «А деньги поделить по-братски и скрыться в Ватикане или на горе Синай!» «Достанет!» — тотчас же остудила пыл Михея Нинель Константиновна. «И в Ватикане, и на горе Синай, и в дальнем космосе. Достанет и испепелит. Это же панибратец, дракон!» Рыба хотел было сказать, что в дальнем космосе у него есть почти что дружбаны, отважные отроки со звездолета Заря, и что на крайняк можно попросить у отроков убежища. Но, посмотрев на кислые лица товарищей по несчастью, упоминать о звездолете передумал и по обыкновению принялся считать. Как долго придется выплачивать панибратцу форс-мажорное бабло? И какова будет сумма выплат? «Собаки тоже в доле?» — спросил он у Нинели Константиновны. «Думаю, что да». «Уже легче». Поделив деньги на общее количество должников, рыба умножил полученную сумму на число месяцев в году, не забыв извлечь квадратный корень из сентября и кубический из марта. Выходило, что заплатить придется никак не меньше, чем весит священный мусульманский камень Кааба, причем не в тоннах, а в килограммах. Спрессованные в неподъемную ношу килограммы не понравились рыбе, и он позволил себе выразить недовольство. «Эдак всю жизнь платить придется». «Вообще-то не одну, а три как минимум, исходя из наших зарплат», — бодро заявила Нинель Константиновна. «Но ничего. Подожмемся немного и выплатим». «Скорей бы уж Третья мировая», — мечтательно произнес семейный доктор Дягилев, а егерь Михей в голос застонал на своей козетке. После столь сокрушительного финансового опускалова встречать супер-пупер-мега-квадро-квази-нано-технопор на 10 в 24 степени няню не хотелось никому. Так что пришлось тянуть жребий на спичках. И крайними оказались рыба-молот и семейный доктор Дягилев. Первую половину дороги в аэропорт рыба мучительно соображал, как бы извернуться и незаметно подменить священный камень Кааба на царь-пушку, которая, по мнению повара, весила несколько меньше. Но так и не придя ни к какому решению, он переключился на мысли о супер-няне. «Как вы думаете, доктор, она молодая?» — через каждые 3 минуты спрашивал рыба у доктора. «Не знаю. А какая разница?» «Никакой, конечно. Но хотелось бы, чтоб молодая». «Кому хотелось?» «Ну, мне. А вам?» «Мне совершенно все равно». «Ясно. А как вы думаете, доктор, она красивая?» «Не знаю. А какая разница?» «Никакой, конечно. Но хотелось бы, чтоб красивая. С эстетической точки зрения это всегда лучше. И для детей полезнее. Воспитывает чувство прекрасного и формирует вкус. В хорошем смысле этого слова. Вот если бы она оказалась похожей на Милу Йовович, было бы здорово». «Тогда уж лучше на Элтона Джона», — неожиданно врубился в тему ветеран фармацевтики. «Или на Николь Кидман». «Тогда уж лучше на Фредди Меркьюри». «Или на Мишель Пфайфер». «Тогда уж лучше на Бой Джорджа». Рыба-молот на пару с семейным доктором Дягилевым попали пальцем в небо. Супер-няня не была похожа ни на Николь Кидман, ни на Фредди Меркьюри. Она оказалась вылитой Шерон Стоун, Причем не Шерон из фильма «Основной инстинкт», а Шерон из фильма «Быстрый и мертвый». Когда она вышла из Ила-86 и на несколько секунд застыла на трапе, широко расставив ноги в пыльных ковбойских сапогах, сердце у рыбы молота ёкнуло. Очевидно, те же чувства внезапно испытал и Дягилев. Он схватился за грудь и непременно бы упал, если бы рыба не поддержал его. Нихера себе! Внутренности рыбы слиплись в ком на манер подтаявших соевых конфет. «Вот это Мандалейла!» «Да уж!» — булькнул доктор. «Всем Мандалейлам Мандалейла!» Шерон Стоун между тем громыхнула стоящим колом плащом до пят, сдвинула на затылок ковбойскую шляпу и улыбнулась, на секунду явив монолитный, без единого зазора, массив ослепительно-белых зубов. Ее улыбка была столь лучезарна, что весь остальной мир погрузился во тьму и вышел из нее, как только улыбка погасла. После образцово-показательной улыбки наступил черед образцово-показательного зевка. Шерон зевнула так сладко, что у близ стоящих самолетов затряслись крылья, а одна из пальм неподалеку переломилась пополам. «Продешевила!» — пробормотал зачарованный рыбомолот. «Нужно было брать не 250 тысяч, а 250 миллионов». «Да уж!» — поддержал зачарованного рыбу зачарованный доктор. «Однозначно!» И что характерно, дали бы. И еще сверху пару миллионов накинули за сапоги. Нет, как минимум 5. За сапоги и шляпу. Еще через минуту началось синхронное движение русских и англичанки навстречу друг другу. Шерон легко сбежала с трапа, оставляя за собой проломленные ступени. А рыба-молот с доктором, держась друг за друга и с трудом лавируя в воздушных потоках, производимых Шерон, едва доковыляли до середины самолетной стоянки. Здесь, в эпицентре импровизированного торнадо, обе стороны и встретились. «Вы — это вы!» — светски начал рыба. «Супер-няня, так?» «Yes!» — снова улыбнулась Шерон. «А мы — это мы. Welcome!» «Поппинс! Мэри Поппинс!» Супер-няня демократично протянула рыбе руку для рукопожатия. Несколько мгновений он размышлял, что ему с этой рукой делать. Пожать, как было предложено, или поцеловать, в порядке ненавязчивой импровизации. Выбрав последнее, рыба склонился над мраморно-белой кожей Шерон, а точнее Поппинс Мэри Поппинс, и прижался к ней губами. И замер от изумления. Ощущение было такое, что он целовал то ли остывшую доменную печь, то ли прокатный стан. «Мы — это... very glad!» «Можете говорить со мной русский? Я изучил!» «Надо же, Мэри!» — задумчиво произнес доктор, ожидающий своей очереди к прокатному стану. «Вообще-то вы очень похожи на актрису Шерон Стоун!» «До меня доходить слухи! Но я лучше, не правда ли?» «Много, много лучше!» С жаром заверил рыба-молот. «Ха-ха-ха!» От души рассмеялась Поппинс Мэри Поппинс. И на всех автомобилях в округе взвыли сирены. «Вы, русские, большие хитрецы!» «Как это? Дамские угодники, вот!» «Не боже мой!» Доктор Дягилев даже замахал руками. «Мы очень честные и очень прямые люди. Об этом во всех книгах сказано». «Я не читаю книга. Совсем нет времени, да. Но знаю, что вы русские, весело пьете водка. Как это у вас говорится? Выпьем за встречу?» «Ну, можно, наверное. По грамульке», — нерешительно произнес рыба. «Накатим!» К удивлению обоих мужчин, Поппинс Мэри Поппинс продемонстрировала прямо-таки недюжинные познания в русском арго. Распахнув полы плаща, она достала из бездонных внутренних карманов две литровые бутылки виски Джеймисон. Одна перекочевала в руки рыбы, а другую суперняня оставила себе. «Ну, как у вас говорить? На здоровье!» «Вообще-то у нас говорят «за здоровье», — машинально поправил суперняню рыба-молот. «Не мешало бы стаканчики какие-нибудь организовать, а то из горла пить не камильфо как-то». «О!» — суперняня погрозила рыбе совершенным по форме указательным пальцем. «Хитрецы, хитрецы! Русский бер! Как это медведи! Весь мир знает, что вы пьете из горлышка. Я тоже пить из горлышка. Это good tradition». Рыба с доктором и глазом моргнуть не успели, как Поппинс Мэри Поппинс лихо открутила пробку и за какие-то жалкие 2 минуты всосала в себя весь литр. После этого она вытерла рот тыльной стороной ладони и со всей дури шмякнула пустую бутылку о землю. «Нихера себе!» — в очередной раз восхитился рыба-молот. «Вот это Мандалейла! Вот это да!» «Что есть Мандалейла?» — сдвинула брови суперняня. «Это общее понятие. Супер-девушка типа». «Yes, вы очень милы, русский бер!» В качестве поощрения Поппинс Мэри Поппинс притянула рыбу молота к себе и поцеловала в засос. От такого экспрессивного проявления чувств рыба едва не потерял сознание. Вернее, потерял. И сразу же нашел. В пасти доменной печи, на этот раз не остывшей, а вполне рабочей, исправно выплавляющий чугун при запредельной температуре в 1000 градусов. Рыба уже приготовился сгореть дотла за 60 секунд, как вдруг услышал спасительный голос доктора Дягилева. «Может быть, отправимся к месту, так сказать, дислокации? А то ребятишки наши заждались уже. Каждые полчаса нас теребят, все спрашивают. Когда же суперняня приедет?» «О, суперняня уже ехать! Лететь под парус! Она здесь! Здесь!» Непринужденно оттолкнув обмякшего и бездыханного, с опаленными волосами и бровями рыбу молота, несчастный упал прямо на руки доктору, Поппинс Мэри Поппинс достала сразу 2 сигары. «Я не курю», — быстро сказал ветеран фармацевтики, педиатр и терапевт. «Я знал. Русский бер не курит сигару. Русский бер курит... Как это? Ноги от коз. Эти 2 сигары для меня. Вы не возражать?» «Нет, нет, что вы!» Еще раз ослепительно улыбнувшись, суперняня оторвала безупречными зубами кончики обеих сигар, всунула их в рот и прикурила от большого пальца. И выпустила сразу 20 колец разной геометрической формы. Рыба-молот пришел в себя, когда сигары были выкурены ровно наполовину. «Надо бы взять ваш багаж», — по-деловому начал он, стараясь скрыть смущение. «Надо же было так опростоволоситься перед иностранной гостьей. взял и вырубился от простого дружеского поцелуя. Не идиот ли? Как есть идиот. «My baggage! О, его очень-очень много! Не стоит беспокойства!» «Как это не стоит беспокойства?» — удивился рыба. «А вот так!» Суперняня снова рассмеялась, и ближайшая к ней несущая стена аэропорта пошла трещинами. «И еще вот так!» Сказав это, она протянула руку в сторону Ила-86, на котором прилетела, и быстро свела пальцы, как сводят их, чтобы поймать бабочку. Так же быстро Поппинс Мэри Поппинс сунула сведенные пальцы в бездонный внутренний карман своего ковбойского плаща. А на том месте, где еще секунду назад стоял Ил, больше не стояло ничего. Вообще ничего. Абсолютно. «А самолет куда делся?» — плачущим голосом спросил доктор Дягилев. «Нихера себе!» — прошептал рыба. «Не 250 миллионов, а 250 миллиардов. И неограниченный кредит в Сбербанке на 300 лет вперед. Хотя нет, кредит — это фигня. Кредит — в пропасть. У меня есть одна знакомая кровать. Историческая, можно сказать. Легендарная. Вам понравится». «Кровать? Что есть кровать?» «Эбед» по-английски. «Сейчас мне не нужен кровать. Мне нужен хеликоптер». «Вертолет, что ли? Какой?» «Эни, любой. Ми лететь к нашим малюткам на хеликоптере». «А зачем вам вертолет?» Рыбе все еще не давал покоя Ил-86, исчезнувший в недрах ковбойского плаща. «Может, того? Прямо по воздуху?» «О, нет-нет! Вы меня переоценивать! В этом плане я обычная девушка, совсем не... Как это? Мандалейла! Я не уметь летать! Это все fairy tales! Сказки, да! Yes! Кажется, я видеть один хеликоптер. Let's go!» На краю поля и вправду стоял вертолет с символикой ЮНЕСКО на борту. До недавнего времени его перекрывал Ил-86, но теперь, когда Ила не стало, несчастная винтокрылая машина оказалась совершенно беззащитной перед натиском суперняни. «Вы предлагаете его угнать?» Затрясся законопослушный доктор Дягилев. «О, нет, нет. Ми просто взять его на прокат. Долететь до места и сразу вернуть». «Каким образом?» «It does not matter. Неважно. Как-нибудь». «А если там не будет ключа в замке?» «It does not matter». И суперняня повернулась к обоим русский бер спиной и понеслась по полю в сторону вертолета. За ее совершенными, безупречной формы плечами висели зонтик на ремне, шотландская волынка, дудочка факира, автомат УЗИ, лассо, елочная гирлянда, подствольный гранатомет М-203. Пшеничные волосы суперняни развивались подобно степному ковылю. Полы ее плаща бились о сапоги со звуком приближающейся снежной лавины. А следом за ней неслось сразу несколько ветров. Сухие и жаркие Хамсин и Сирокко, влажные и холодные Санташ и Памперо, а еще Мистраль, Гармсиль и Бора. При желании можно было бы разглядеть в складках ее одежды и двух пришельцев. Солнечный ветер и ветер звездный. Но рыба-молот не стал их разглядывать. Он и так был потрясен масштабами личности, приближающейся к абсолюту. Поппинс Мэри Поппинс. «Да, великая женщина!» — вздохнул доктор Дягилев, сплевывая песчинки, принесенные Сирокко. «Величайшая!» «Но и берет дорого!» — вздохнул рыба-молот, сплевывая градины, принесенные Пампера. «Потому и дорого, что великое. От каждого по способностям, каждому по труду. Этот закон еще Карл Маркс вывел. А не Фридрих Энгельс. Может, и Энгельс, но, скорее всего, Гегель. А я думал, Фейербах. Воцарение на двух виллах Лонгхая Поппинс Мэри Поппинс изменило быт их временных постояльцев самым кардинальным образом. Особенно тогда, когда супернянья распаковала свой багаж, в котором оказались цирк Шапито, начальная школа выездки и конкура, театр индонезийских марионеток, музей восковых фигур, действующая модель электронного коллайдера в масштабе 1 к 100, действующая модель нейтронной бомбы, радиохимическая лаборатория, мини-обсерватория, площадка для игры в крикет и площадка для игры в конное поло. Все 9 детей панибратца были очарованы. Они не отходили от супер-няни ни на шаг. Иначе и быть не могло, ведь у нее такой прекрасной, такой совершенной, такой доброй, но и строгой одновременно была самая настоящая нейтронная бомба. А еще автомат УЗИ, не говоря уже о подствольном гранатомете. Впрочем, не только дети обожали супернянью. С некоторых пор вблизи от Поппинс Мэри Поппинс сторонние наблюдатели стали замечать ярко-зеленых голенастых лягушек с красными глазами и черными полосами на спине. А рыба-молот вернулся к своим прямым обязанностям – вкусно кормить детей и взрослых. Неприятности первого дня и первой ночи забылись сами собой, и впереди всех ждал целый месяц полноценного вьетнамского отдыха.